«О, проклятие, Марина, какие же у вас длинные лестницы!» «Тихо вы, всех соседей перебудете!» «Хорошо, хорошо, молчу. Но все же, вчера, когда вы были при смерти, вас это не смущало?» «Да не помню я про вчера. Однако же вы и пьете!» «Я случайно, и потом не забывайте, что я дочь солдата». «Это я заметил». «Сейчас, где же эти ключи?» «А, вот они». «Давайте я сам. Есть. Где у вас лампа?» «Зачем? И так светло». «И то правда». «Это был замечательный вечер, просто замечательный». «О да, вы правы. Не думала, что вы так хорошо играете на рояле. Господин Торрес был в восторге». «А я понятия не имел, что вы умеете танцевать сальторелло». «Я и тарантелло умею». «Невероятно». «Вероятно, Виктор, вы... О, поцелуйте меня снова». «Черт, как же это у вас расстегивается, понятия не имею». «Все вы знаете, не притворяйтесь». «А, вот, нашел». «Спальня направо. Нет-нет, возьмите меня на руки и отнесите». Как романтично». «К дьяволу романтику. Я запуталась в этой проклятой юбке». «Минуточку». «О, так лучше. Зажгите лампу, ненавижу темноту». «Марина?» «Да». «Ты красивая». «Врун». За окнами шелестел ветер, и мелькали габаритные фонари карет. Ближе к утру взошла луна, и тогда город наконец уснул. До самого утра на улицах было пусто и тихо, и только одинокий фонарщик, направлявшийся домой, размахивал полупустой бутылкой, напивая себе под нос. «Один раз в год сады цветут». Дежурный жандарм высунулся из караулки на углу, проводил фонарщика взглядом, плюнул и не стал его трогать. «Приехали, ваше сиятельство, жестянка!» Фигаро порылся в карманах и дал извозчику серебряную монету. «Сдачи не надо». «Спасибо, добрый господин», — извозчик просиял. «Вам к алхимику надоть?» «Знаете, где он живет?» «Знаю, конечно, как не знать», — закивал извозчик. «Пройдете вон до того красного дома, свернете в переулок, где значится дорога под уклон, и прямо пойдете аккурат до перекрестка. Там как раз будет лавка алхимика Ивонного, он там и живет». «Благодарю». Фигаро спрыгнул в утоптанный снег и потянулся за саквояжем. «Он что, живет в лавке?» «Так весь дом выкупил супостат, первый этаж у него лавка, а во втором он живет, значит». «Какой, однако, зажиточный алхимик, ну бывай». Извозчик помахал рукой, и сани, сорвавшись с места, унеслись во тьму. Башенные часы гулко пробили половину второго ночи, Фигаро вздохнул и помотал головой. Хмель понемногу отпускал, а вместе с этим возвращались старые сомнения. «Что он тут делает в таком часу?» «Но нет», – зло процедил следователь, – «взялся за гуж». Переулок больше напоминал ледяную горку. Дорожки, правда, уже успели посыпать песком, но следователь все равно пару раз чуть не шлепнулся, ругаясь и выписывая ногами кренделя. Было непонятно, как местные жители обходятся без травм, несовместимых с жизнью. Телега или сани по этой дороге точно бы не проехали. Дом алхимика он нашел быстро. Это был аккуратный домик в два этажа. Кирпичные стены, выкрашенные в бледно-розовый цвет, резные ставни на окнах и новая оранжевая черепица на крыше. Видимо, алхимик действительно не бедствовал. Над обитой клепанной сталью дверью висела аккуратная вывеска «Альберт Сальдо, алхимик-мастер». Открыта каждый день с полудня до 9 вечера. Фигаро дернул за толстый красный шнур, и где-то в доме раздалось мелодичное треньканье колокольчика. Следователь немного подождал и снова позвонил. Колокольчик надрывался, однако дверь открывать никто не спешил. Тогда Фигаро принялся барабанить в дверь кулаком. «Эй, Сальдо, открывай! Я знаю, что ты дома!» За дверью послышалась возня, а затем скрипучий старческий голос пискнул. «Не открою!» «А я тебе говорю, открывай, скотина ты этакая!» «Фигаро, это вы! Идите домой, я занят!» «Никуда я не пойду, нам надо поговорить». «Вот завтра утром и поговорим, с полудня до 9. Пшел вон, а то жандармов позову». «Ну и зови», — зло рассмеялся следователь. «Винсент Смайл будет очень рад меня видеть. Это мой старый друг, так что он мне еще поможет вытащить тебя из твоей норы, старый прохвост». «Че вам надо?» — в голосе за дверью послышались нотки сомнения. «Мне нужна твоя помощь. Сейчас, понимаешь?» За дверью помолчали. Затем что-то щелкнуло, и послышался тяжелый вздох. «Входите, Фигаро. Только ноги вытирайте». Первый этаж дома Альберта Сальдо, как и сказал извозчик, был переделан в алхимическую лавку. Судя по запаху, лаборатория располагалась тут же в подвале. За дверями, кутаясь в теплый темно-синий халат, стоял сам алхимик, держа в руке подсвечник с единственной горящей свечой. Альберт ничуть не изменился с того времени, когда Фигаро видел его в последний раз. Разве что козлиная бородка алхимика стала более похожа на облезлый беличий хвост, да вокруг рта прибавилось морщин. Маленькие глазки Сальдо смотрели внимательно и зло, а обложенный язык то и дело высовывался изо рта, делая старикашку похожим на дряхлую, но все еще опасную ядовитую змею. Остатки седых волос алхимика прикрывал пижамный колпак, напоминавший давно нестиранный носок. «Здрасте, Фигаро!» – проскрипел Сальдо. «Каким ветром вас занесло в наши края? Я даже не знал, что вы в городе!» «В вашем чудесном городишке меня задержала погода. Прелестная погода, не правда ли? Скажите, Сальдо, вы любите лыжи? А кататься с горки на санках?» «Не-а». «Не поясничайте», – взвизгнул алхимик, выходя из себя. «Вы заявились ко мне в самый глухой час ночи, практически вломились ко мне в дом, и теперь еще и...» «Да ну, имею полное право поясничать и вообще делать все, что пожелаю», – теперь злиться начал Фигаро. «А как прикажете разговаривать с человеком, который выставил меня посмешищем перед всем департаментом?» «Вы, я так понимаю, имеете в виду ту историю с привидением?» Сальдо поджал губы. «Историю? Вы превратили официальное расследование в балаган и вышли сухим из воды, хотя были виноваты по 4 статьям другого кодекса. Вы...» «Виновен?» – алхимик забрызгал слюной. «И вы еще смеете в чем-то меня обвинять? Вы уничтожили мою работу, на которую я потратил 2 года жизни. Вы варвар и вандал!» «А если бы кто-то не прятался в подвале от налоговых инспекторов и регистрировал свои делишки в Инквизиции, никакого дела не было бы вообще. Ваше привидение было абсолютно безвредно, и вы его уничтожили, и при этом переломали мне кучу ценного оборудования. Вы хоть знаете, сколько сейчас стоит хорошая ректификационная колонна?» «Да мне плевать, вы накатали на меня кляузу в департамент, воспользовавшись своими старыми связями в коллегии. Думаете, я не знаю, что именно вы лечили председателя Марлоу от мужской слабости? Этот старый импотент поступил по законам чести! А вы...» Они начали орать друг на друга, размахивая руками и выкрикивая взаимные оскорбления. Фигаро покраснел и плевался, Сальдо тряс бородкой и изрыгал ругательство, достойное потомственного сапожника. В лавке сразу сделалось тесно и душно, оскорбления и ругань становились все менее изощренными, дело явно двигалось к неизбежному членовредительству. Наконец, когда следователь уже был готов схватить алхимика за грудки, тот внезапно заткнулся, покраснев, как перезрелый помидор. Сальдо сипло втянул воздух и разразился кашлем и чиханием. Его согнуло пополам, и алхимик принялся громогласно сморкаться и перхать, мотая головой, как заводное огородное пугало. Фигаро глубоко вздохнул, восстанавливая душевное равновесие, и принялся терпеливо ждать. Алхимическая сухотка, или в просторечии насморк алхимиков, болезнь профессиональная и, к сожалению, неизлечимая, а Сальдо явно страдал от нее не первый год. Тут уж ничего не поделаешь. Последствия работы. Дождавшись, когда алхимик перестанет чихать и сморкаться, Фигаро, скорчив страшную рожу, достал из кармана большой носовой платок и брезгливо протянул старикашке. Платок был мятый и несвежий, но Сальдо схватил его с явной благодарностью и тут же принялся трубно продувать нос. Когда с гигиеническими процедурами было покончено, платок алхимик скомкав сунул себе в карман. Сальдо посмотрел на следователя покрасневшими глазами и проскрипел: «Извиняйте, Фигаро, что-то я разошелся». «Простите, погорячился», – процедил тот сквозь зубы. «Ладно». Сальдо плотнее закутался в свой халат, втянув шею, отчего сразу стал похож на старого мокрого сыча. «Проходите, что ли?» Он махнул рукой куда-то себе за спину и, отвернувшись, пошел вдоль прилавков, шаркая тапочками. Фигаро, тяжело вздохнув, поплелся следом. Мельком он заметил, что в стеклянных витринах нет ничего, кроме склянок с йодом, зеленкой и микстуром от кашля. В то же время следователь был готов отдать голову на отсечение, что ассортимент, скрытый в потайных ящичках под прилавком, гораздо внушительней. Старый прохвост Сальдо, похоже, ничуть не изменился, продолжая всячески уклоняться от уплаты налогов. Алхимик привел Фигаро в тесный закуток, втиснутый между центральной витриной и окном, где стояла пара потертых диванчиков. Очевидно, здесь посетители могли подождать особо срочный заказ, и уселся на один из них, жестом приглашая следователя занять место напротив. Фигаро присел и тут же достал из кармана трубку. Сальдо поморщился, но лишь кивнул. «Итак, мне нужен препарат», – решительно начал Фигаро. «Препарат, который может полностью защитить от ментального влияния». «Ментального влияния какого рода?» В глазах алхимика вспыхнула искра профессионального интереса. «А бывают разные?» – растерялся следователь. «Фигаро!» – возмутился алхимик. «Ну, как так можно? Вы же учились в университете. Есть влияние на алхимию мозга, которое вызывается различными декоктами, вытяжками, наркотиками. Короче говоря, всем, что по моей части. Есть влияние ментально неколдовские, например, гипноз. И, наконец...» «От колдовских, то есть не совсем. Ах ты черт!» Следователь взъерошил волосы и задумался. «Мне нужно зелье, которое способно защитить от способностей псионика». «Ого!» Густые брови алхимика взметнулись вверх. «Ага! Так как, ты сможешь приготовить нечто подобное?» Сальдо подпер подбородок кулаком и задумался. Было видно, что разговор становится интересен алхимику, но он старается не подавать виду. Наконец он коротко кивнул и произнес. «Смогу?» «Отлично!» – Фигаро хлопнул в ладоши. «Сколько это будет стоить?» «Погодите, Фигаро!» – алхимик поднял руку. «Я еще не закончил. Препарат такого рода приготовить несложно. Для этого существует проверенная рецептура. Но есть проблемы. Во-первых, я таких рецептов знать, сами понимаете, не должен». «Плевать». «А во-вторых, сам препарат имеет несколько особенностей, о которых вам необходимо узнать перед применением. Своего рода инструкция». «Особенностей?» – нахмурился следователь. «Поясни, Сальдо». «Первое. Микстура действует сравнительно недолго. Всего-то около часа. Второе. Она влияет только на природную алхимию мозга людей с колдовскими способностями. На вас, например, она подействует, а на какого-нибудь стекольщика Гуню нет». «Так». Фигаро крепко сжал руки на коленях и уставился в пол. «Значит, придется самому. Ладно, это даже к лучшему. Продолжай, Сальдо». «Третье. Под действием препарата крайне не рекомендуется колдовать». «Почему? Он влияет на способность оперировать эфирными потоками?» «А в том-то и дело, что нет. Однако, принимая песню «Радуг» — это обобщенное название для линейки подобных декоктов, вы впадаете в состояние, схожее со временным умопомешательством. К чему может привести сотворение заклинаний в таком виде, вы можете представить сами». «Насколько сильным будет это временное сумасшествие?» «Скажем так, придется прилагать заметные усилия, чтобы давать происходящим событиям адекватную оценку. Впрочем, это индивидуально. Может быть, вы просто почувствуете легкое головокружение, как при опьянении, и все. Зависит от вашего воображения и жизненного опыта». «Но от псионика эта штука защитит?» «О, можете не сомневаться. Псионики действуют на ту часть сознания, которая отвечает за мнемонические репрезентации, а оно в это время...» Алхимик противно захихикал. «Короче, это то же самое, что пытаться попасть из пушки в мишень, которая постоянно и хаотично движется. Ничего не выйдет». «Хорошо, очень хорошо», – следователь сжал кулаки. «Сколько тебе понадобится, чтобы приготовить эту отраву?» «О, не более пары часов. Могу приступить немедленно». «Приступай, но мы так и не сошлись в цене». «Фигаро», — алхимик заносчиво вздернул нос, — «боюсь, у вас не хватит золота». «Это не тебе судить, так сколько?» «Нисколько!» — заорал Сальдо. «Я не возьму с вас ни медика, понятно?» «Нет», — глаза следователя округлились, — «непонятно. Что ты в таком случае хочешь?» «О-о-о!» — Сальдо расплылся в улыбке. «Это правильный вопрос. Две вещи. Первое и главное, я никогда больше не увижу вашу противную рожу в радиусе 3 верст от моего дома. И второе...» «С превеликим удовольствием». «Второе. Пока я буду готовить препарат, вы расскажете мне, зачем именно он вам понадобился. Расскажете подробно и не торопясь». «Господи, но зачем?» «Я любопытен. А вы неплохой рассказчик. Помню вашу историю про вампира, которую вы рассказывали этой журналистке из столицы, ну, которая потом написала статью с карикатурой, что так вам не понравилось. История полный бред, но интересная. Так что?» «Сальдо», — Фигаро встал, вытирая выступивший на лбу пот, — «если твой чертов препарат не подействует как надо, я вернусь и расскажу тебе совсем другую историю про мелкого пакостного алхимика, который умер не своей смертью». «Подействует, Фигаро, подействует. А теперь за мной. И не затыкайте нос, не так уж тут и воняет». Кабинет начальника тудымской жандармерии был довольно примечательным местом. Во-первых, в отличие от обычных казенных кабинетиков будок, он был большим. Высокие потолки, высокие окна и очень много пустого пространства между дверью и письменным столом. Посетителям, прежде чем приблизиться к начальствующему лицу, приходилось пересекать большой прямоугольник блестящей паркетной пустоты, что вызывало однозначные аллюзии с дворцовым церемониалом и сразу настраивало на торжественно заискивающий лад. Особенно сильно это действовало на молодых женщин и мелких чиновников. Во-вторых, создавалось впечатление, что в кабинете попеременно ведут дела два совершенно разных человека – суровый спартанец и изнеженный гедонист. Спартанец, как и положено, был минималистом и не любил излишеств. Здесь не было ни одного мягкого кресла или пуфа, только грубые деревянные стулья без спинок и две лавки. Даже начальственное кресло больше походило на кухонный табурет, разве что побольше размерами. Посетителю, будь он чернорабочий или министр, предоставлялся выбор – сидеть на узкой и низкой лавке, напоминающей пресловутую скамью подсудимых, или же ютиться на тяжелом, некрашенном стуле с прямой спинкой. Ножки стула толщиной не уступали ногам быка, а на сиденье можно было бы без труда разделывать свиные туши. Зато второй хозяин кабинета разошелся не на шутку. Резные дубовые панели на потолке, на окнах тяжелые темно-бордовые шторы с позолоченными кистями, картины на стенах, в основном полотна известных баталистов. Но была и пара сюрреалистических пейзажей, где лиловое небо пожирало кривые черные деревья и изломанные часовые циферблаты. Помещански пошлые, но дорогие напольные часы в виде рыцарских доспехов. Особенно стильной была скульптура у стола – колдун, бросающий в невидимого противника огненный шар. Фигура колдуна и сфера брошенного заклятия были скручены из тонких полосок жести, но при этом выглядели чрезвычайно натуралистично. Дело было в самом моменте, запечатленном неведомым скульптором, когда шар пламени только-только оторвался от пальцев колдуна, завершающего финальный жест. Заклинатель был как живой. Но, конечно же, хозяину кабинета был только один. Винсент Смайл сидел в кресле у стола, уронив голову в ладони, и краем глаза поглядывал на часы-доспех. Стрелки медленно, но неуклонно ползли вверх, чтобы вскоре встретиться на цифре 12. Бювар для входящих и исходящих был забит под завязку. Точнее, забито было отделение для входящих. Там были бумаги, требующие его подписи, рассмотрения, щепотка отчетов, совсем немного прошений, горка требований, еще совсем чуть-чуть писем. Надо было работать. Работать Смайлу не хотелось. О нет, главжандарм не пребывал в черной бездне депрессии. Он был в ярости. В отличие от Фигаро, то и дело проваливающегося в омут рефлексии, Винсент Смайл был человеком действия, и сейчас невозможность что-либо предпринять приводила его в бешенство. Проклятый псионик уничтожил группу захвата. На это ему потребовалось всего-то минут 10. Не помогли ни ружья, ни револьверы, ни даже многолетний опыт его Смайла-сотрудников. Его людей, черт бы подрал этого подонка. Мысль о том, что он сам послал их в пасть к этому ублюдку-мозгогрызу, стояла костью поперек горла. Чертов следователь предупреждал его, но Смайл проигнорировал предупреждение. Хуже, он отнесся к нему легкомысленно. Смайл сжал кулаки и тихо зашипел от злости. Злости на Фигаро, на убийцу псионика, ну и, конечно, на самого себя. Нет, выход, разумеется, был. Можно было прямо сейчас отправить телеграмму в орден строгого презрения, передав это дело тем, кому по статусу положено заниматься подобными вещами, так сказать, автоматически развязать себе руки. Смайл понимал, почему он до сих пор этого не сделал. Дело было даже не в его папочке, который считал, что мальчику не стоит лезть на рожон и больше думать о женитьбе. Куда там? В душе Винсента пылал огонь вендетты. На счастье, все эти дни папаша Смайла не появлялся ни дома, ни на работе. Старый хрыч как в воду канул, не посылая даже своих обычных ежедневных телеграмм. Это развязывало Винсенту руки, но оставался один единственный вопрос. Что делать? Что можно противопоставить человеку, который усилием воли способен заставить Смайла сунуть в рот ствол револьвера и нажать на курок? О, разумеется, можно было бы поставить все разом на кон и героически погибнуть, но такой вариант глав жандарма не устраивал. Переняв от отца изрядную долю его педантичности, Смайл предпочитал, чтобы героически погиб псионик. Вот только как провернуть такой фокус? За дверями кабинета послышалась возня. Кто-то громко затопал, раздались возмущенные возгласы, громко хлопнула крышка конторки. Смайл раздвинул пальцы рук и посмотрел сквозь них на дверь. Там явно происходило что-то необычное. Шум становился все громче, слышалась ругань, кто-то визгливым речитативом доказывал что-то невидимому собеседнику. Потом Смайл услышал голос своего секретаря, госпожи Мантин, захлебывающейся от праведного гнева, удар чего-то тяжелого по столу и быстрый топот. Замок щелкнул, и дверь открылась. Смайл оторвал руки от лица и привстал в кресле. В кабинет, сопя и отдуваясь, вошел младший следователь Д.Д.Д. Фигаро, на ходу засовывая в карман пиджака пухлую темно-бордовую корочку. Следователь снял шляпу-котелок, повесил ее на вешалку, посмотрел на Смайла и виновато развел руками. «Ненавижу трясти удостоверением, но к вам очень трудно попасть на прием». «Ну и записались бы на завтрашнее утро». Смайл, все еще ничего не понимая, разглядывал Фигаро. «Вы что, недавно вышли из запоя? У вас рожа сплошная щетина». «Нет у меня времени записываться и ждать». Следователь промаршировал к столу глав жандарма, по пути отряхивая снег с калош. «Мое дело не терпит отлагательства, и в любом случае вы заинтересованы в его удачном разрешении куда больше меня». Смайл пожал плечами и вяло махнул рукой на дебелый стул на слоновых ножках. Но следователь и не подумал примоститься на этом предмете мебели, неудобном даже для взгляда. Вместо этого Фигаро сел на стол, положил ноги на скамейку и вытащил сигару из коробки, которую Смайл тщательно прятал между бюваром и дорогим письменным прибором. «А вы говорите, что не курите». Он с довольным видом понюхал сигару и, откусив кончик, прикурил легким щелчком пальца. «Лютеция? Замечательно, я даже не знаю, где их тут можно купить». «Разве что заказывать из столицы?» «Фигаро», — главжандарм начал злиться, — «вам, собственно, что нужно? Если вы пришли прочитать мне лекцию о...» «На этот раз никаких лекций», — следователь покачал головой. «Но все по порядку. Для начала мне хотелось бы извиниться». «Вот, даже так?» «Да, так. Я повел себя как капризный школьник, который не хочет рано вставать и идти на экзамен по арифметике». «Хуже, я даже не попытался лично связаться с орденом святого презрения. Опять же, личные страхи, амбиции и опасения за службу». «Фигаро», — Смайл покачал головой, — «не дурите самого себя. Вы ни в чем не виноваты, а если и виноваты, так не больше меня». «Не согласен». Следователь выпустил из ноздри маленькое облачко дыма. «Вы знаете, какие слова есть в присяге департамента?» «Без понятия. Там всего лишь одна строка. Клянусь защищать людей». «Ну вот и все. Такая у нас присяга. Короче не бывает. Заметьте, Винсент, не народ, как это любят формулировать наши государственные деятели, а людей. Говорят, это присяга старшей инквизиции и королевства вместе взятых. Но суть не в этом. На службе я или нет, я остаюсь следователем ДДД. Вы хотите поймать этого псионика? Хорошо, я вам помогу». «Фигаро», — Смайл провел рукой по волосам, — «я понимаю ваши чувства, и я благодарен вам за, так сказать, души прекрасные порывы. Но это не повод для самоубийства. Кому станет легче, если мы с вами расшибем головы? Вы думаете, вас посмертно представят к награде?» «Живая собака лучше мертвого льва», – процитировал следователь. «Согласен. Но вы не дослушали до конца. Никто не собирается умирать. Я знаю, что делать с этим нашим Вивальди». «Значит, нашим». «Да, нашим. Слушайте внимательно». Следователь говорил минут 15. За все это время Смайл не сказал ни единого слова. Только однажды восхищенно прищелкнул языком и, достав из коробки сигару, сухо щелкнул маленькими ножничками и закурил. Курил он, несмотря на свои прошлые заверения, смачно и со вкусом, с аппетитом затягивался и, жмурясь от удовольствия, выпускал тонкие струйки сизого дыма. Настроение у глав жандарма улучшалось на глазах. «Ладно», — сказал он, когда Фигаро наконец замолчал. «Прекрасно, я восхищен вашей идеей. Но если эта штука, это зелье не сработает, тогда мне каюк», — согласился следователь. «Но я думаю, что все сработает. Сальдо, конечно, сволочь и жулик, но при этом он лучший алхимик из всех, что я знаю. А знавал я их немало». «И посадили тоже», — вставил Смайл. «И посадил», — Фигаро согласно кивнул. «Всякое бывало, но ведь этот план не выйдет за рамки голой теории, пока мы не узнаем, где сейчас Вивальди. До этих пор...» — он развел руками. Винсент Смайл встал, открыл ящик стола, достал револьвер, проверил, заряжен ли тот, и сунул в кобуру. Взял в руку трость, повертел ее, любуясь игрой света на набалдашнике, и повернулся к Фигаро. «Скажите, Фигаро», — медовым голосом произнес начальник тудымской жандармерии, — «что вы делаете сегодня вечером?» «Чего?» – следователь выпучил глаза. «Ну, в смысле, не заняты ли вы? Потому что сегодня около 9 Валерий Вивальди будет ужинать в Киске. Чего вы так на меня смотрите? Оружие у вас с собой?» В маленьких городах бывают вечера, в которые думать о чем-то плохо просто невозможно. В синем воздухе разливается какая-то старомодная грусть, словно вынутая из старого пропахшего пылью сундука. Краски становятся ярче, свет мягче, а тени домов наливаются загадочным фиолетовым бархатом. Свет окон таинственно трепетен, и даже огни фонарей кажутся маяками, зовущими к неведомым далям, что давным-давно потерялись за картонной ширмой будней. Звуки стихают, в небе появляются первые тусклые звезды, и откуда-то издалека слышна тихая мелодия. Патефон, саксофонист в старом кафе, пресловутая музыка сфер. Кто знает. Фигаро глубоко вдохнул морозный воздух, выбросил в урну окурок и задумчиво посмотрел на вывеску Киски. Алхимический газ в тонких стеклянных трубках, из которых было составлено название, почти потерял заряд, и теперь надпись мигала, вспыхивая тусклыми алыми искорками. Странно, следователь совсем не чувствовал страха, только огромную, необъятную, как заледеневшее озеро, усталость. Хотелось лишь одного – поймать извозчика, отсыпать ему золото полной мерой, сесть в сани и ехать по ночным улицам, ехать и ехать без конца, ни о чем не думая. Он вспомнил старую легенду. Пожилой колдун, умерший в своей карете, который проносится по ночным улицам в самый темный час. Хочется уехать прочь из опостылевшего мира, выйти в полночь на дорогу и бросить на брусчатку серебряный грош. Тогда рано или поздно ты услышишь, как тихо цокают подковы, и из-за угла появится...» Он резко тряхнул головой, сбрасывая наваждение. «Так можно провалиться в прострацию без всякого псионика». Следователь постучал в дверь кареты, и та тут же распахнулась. Винсент Смайл был одет точно так же, как и в первый раз, когда Фигаро его увидел. Кремовое пальто с меховым воротником, светло-серые брюки, канареечная рубашка и полосатый галстук. Только вместо щегольских лаковых туфлей Смайл надел валенки. Это были самые настоящие валенки, черные и ворсистые вездеходы, в каких сейчас ходила половина нижнего Тудыма. Фигаро подумал, сказать ли главжандарму о том, что в валенках он смотрится, как журавлю в лаптях, но передумал. Было видно, что Смайл и так находился на грани нервного срыва, поэтому он просто буркнул. «Ну-с, долго еще?» Начальник жандармерии достал из кармана часы и, откинув ногтем тонкую серебряную крышку, посмотрел на циферблат. «Мой человек уже на телеграфе. Можно начинать». «Повторим еще раз», – следователь сунул руки в карманы. «Я захожу внутрь. Если через 15 минут я выйду из кафе один, давайте отмашку отправлять телеграмму в орден. Если же мы с Вивальди выходим вместе, значит, на нем уже надеты вериги, и он абсолютно безопасен. Тогда, в общем, дальше он ваша забота». «А если вы не выйдете из кафе вообще?» «Такой вариант тоже возможен», – признался Фигаро. «Тогда отправляйте телеграмму. Сами ничего не предпринимайте, а то я вас знаю». «Но если дело дойдет до драки, что если столкновение с Вивальди избежать не получится?» «И это тоже возможно. Если он вытащит из моей головы, что вы поджидаете его снаружи, вам не сдобровать. Постарайтесь избежать открытого столкновения. Но если не получится...» «Тогда запомните несколько правил. Во-первых, старайтесь, чтобы расстояние между вами и псиоником было как можно более большим. Думаю, что сажен 30 – это уже предельная для него дальность. Прятаться в укрытии не имеет смысла, он видит не глазами и легко достанет вас даже за каретой. Идеально, конечно, было бы спрятаться за дюймовый стальной лист, но вряд ли вы таскаете его с собой. Да уж как-то не завалялся в карманах». «Если уж все-таки попадете под удар, не сопротивляйтесь. Наоборот, постарайтесь расслабиться. Попробуйте полностью заглушить мыслительный процесс. Да, я знаю, что это невероятно сложно, но вы все-таки попытайтесь. Например, испугайтесь до зеленых чертиков. Так испугайтесь, чтобы аж в штаны наложить. И ни в коем случае не планируйте своих действий ни на секунду вперед. Действуйте инстинктивно». «Вас послушать, так это расплюнуть». Смайл нервно облизнул губы. «Нет, что вы, это очень сложно, но возможно, поверьте. Я слышал историю про одного монаха». «Фигаро», – застонал жандарм, – «идите к монахам. Давайте скорее с этим покончим, а то я чувствую, что моя храбрость сейчас действительно стечет в брюки». «Хорошо», – следователь кивнул. «Ну, удачи, жандарм». «Удачи, следователь». Лицо Смайла было абсолютно серьезным. «Всем нам». «Удачи!» Дверца кареты захлопнулась, и Фигаро снова остался в одиночестве. Нет, разумеется, он знал, что Смайл внимательно следит за каждым его движением, вот только легче на душе от этого почему-то не становилось. Фигаро почувствовал, как старые страхи опять выползли наружу и принялись грызть его мозг острыми зубками-иголочками. Что если проклятый алхимик обманул? В конце концов, Сальдо мог просто напортачить. В его возрасте и с его зрением трудно отличить вареного рака от дверной ручки, не говоря уже о том, чтобы различать тончайшие оттенки алхимических декоктов. Что если препарат просто-напросто не подействует? Фигаро достал руку из кармана и разжал ладонь. Вот и препарат. Совсем маленький флакончик, не больше грецкого ореха. Жидкость в нем была абсолютно прозрачной, но следователь знал, что если на флакон упадет луч света, то декокт заиграет голубовато-темной синевой предгрозового неба. Фигаро подбросил флакон в ладони. «Странно», — подумал он, — «тяжелый, как ртуть». «Ты выжидаешь», — прошептал внутренний голос. «Ждешь, пытаешься подготовиться, как ныряльщик на самой высокой вышке. Это глупо, это безумие. Пройдет еще минута, и ты никогда не решишься». Следователь проверил револьвер, Оружие было на месте, полностью заряженное. Блеснули золотые буквы на рукоятке. «Клянусь защищать людей». Он вытащил пробку и вылил содержимое флакона в рот. Зажмурился, а когда через мгновение открыл глаза... Однажды, еще в бытность свою студентом-первокурсником, Фигаро попробовал наспор ведьмины слезки, коктейль, в который входили почти все известные человечеству психомиметики. В целом ему даже понравилось, если, конечно, так можно сказать о состоянии, когда мозг ведет себя точно слепой воробей, вылетевший в грозовую ночь полетать над парком. Но один момент особенно ему запомнился – когда для того, чтобы немного прийти в себя, он вышел на парковую аллею и присел на скамейку. В этот момент окружающая реальность куда-то исчезла, оставив вокруг только много-много разных Фигаро – грустных, веселых, злых и добродушных. Длилось это раздробленное состояние недолго, но следователю хватило на всю жизнь. То, что сотворило с Фигаро песнь «Радуг», чем-то напоминало тот давний студенческий опыт – не то чтобы с окружающим миром произошли какие-то серьезные изменения. Цвета стали ярче, запахи насыщенней, а вокруг предметов появилось бледное радужное гало. Зато в голове у следователя творилось черт знает что. Сознание Фигаро превратилось в некое подобие гигантской спирали, по виткам которой были размазаны его мысли, а вокруг них тлели яркие огни. Страхи, сомнения, опасения... На краю этой застывшей галактики ярко сияли огромные шаровые скопления, пылающие особенно яркими красками. Желтое, как одуванчик, постоянное стремление вкусно поесть, розовое с темными прожилками ненависть к начальству и целый сон огоньков поменьше, здоровое отвращение к работе, неуемная лень, застарелое чувство вины и прочие стабильные центры личности, как называли их колдуны-психонавты. Самым мерзким было то, что понять, где в этой круговерти переливающихся вспышек, собственно, сам Фигаро, было невозможно. Следователь напоминал сложный парозаводной механизм, причем даже не сам механизм, а его чертеж, пришпиленный к чертежной доске некоего инженера. Вот только никакой доски и никакого инженера на самом деле не было. «Знаем, проходили», – мрачно подумал Фигаро. «Научный атеизм и его последствия – Бога нет, человек просто алхимическая лаборатория на соляной батарейке и все такое. Но какая же все-таки сволочь этот Сальдо? Как мне в таком состоянии собрать мозги в кучу?» Тут следователь понял, что ему удалось сформулировать вполне законченную и логичную мысль. А как только он это понял, сразу стало ясно, что таким же образом можно выстроить и вторую, и третью. Для этого, правда, приходилось прилагать значительные усилия, как бы отталкиваясь от витков невидимой спирали, при этом выворачивая себя наизнанку. Приятного в этом было мало, зато теперь у него появилась твердая уверенность в том, что псионик не причинит ему никакого вреда. Фигаро даже засмеялся, представив, как Вивальди распахнет дверь его ума, чтобы столкнуться с... да уж, лучше бедолаге сразу поднять руки вверх и не портить себе нервы. Он сунул руки в карманы и, насвистывая, медленно направился в сторону кафе. Шагать было приятно, следователь чувствовал себя чем-то вроде большой, раскручивающейся пружины, приводящей в движение окружающий мир. Это было забавно. Фигаро почувствовал, что начинает улыбаться против своей воли. Когда до двери киски оставалось всего пару шагов, его негромко окликнули по имени. Фигаро повернулся. Позади него стоял человек в длинном сером плаще, который неуловимо напоминал робу инквизитора, но был на порядок элегантней. Так мог бы одеться миллионер из светского раута в Министерстве колдовского контроля. На голове у незнакомца красовалась широкополая шляпа с черным бантом, а на ногах туфли с серебряными пряжками и такой толстой подошвой, что они больше напоминали зимние полусапожки. Ему могло быть лет 50, а могло и 60 с хвостиком. Лицо незнакомца было необычным, оно абсолютно не запоминалось, как бы теряясь в свете огромных ярко-серых глаз, внимательных и колких. Следователь вспомнил, что уже где-то видел этого типа, то ли в приемной департамента, то ли... «Старший инквизитор Френ», — человек протянул руку в тонкой черной перчатке. «Из-за лесу, из-за гор показал мужик топор. пропел следователь, пожимая протянутую руку. В голове у него шальным метеором пронеслась мысль: «Что я несу?» Лицо инквизитора дернулось. «Что, простите?» «И не просто показал. В смысле, здравствуйте, господин Френ. Как вам погодка?» «Фигаро, прекратите поясничать». Френ нахмурился. «Я хочу поговорить с вами по очень важному поводу». «Ага, говорите». Следователь изо всех сил укусил себя за язык. Было больно, но спираль пружина в голове сразу же свернулась в относительно неподвижную точку. Теперь он заметил, что Френ выглядит усталым и измученным. Под глазами инквизитора залегли глубокие тени, а щеки цветом напоминали свечной воск. «Я примерно представляю себе, зачем вы туда идете, Фигаро, и хотел бы отговорить вас от этой затеи». «Да ну», – следователь натурально удивился, – «вы не хотите, чтобы я пил пиво с креветками?» Инквизитор поджал губы. «Знаете что, Фигаро, мне, в общем-то, безразлично, что с вами сделает этот псионик, но смерти такого рода в моем городе плохо отражаются на годовой статистике. Я буду вынужден извести кучу бумаги, объясняя, каким именно образом на вверенной мне территории скоропостижно помер следователь ДДД». «Угу», – следователь задумчиво почесал кончик носа. «Но, я так понимаю, вы здесь не ради меня, а ради...» «Да», – Френ коротко кивнул. «Вы совершенно правы. Я не хочу, чтобы этот молодой болван, мой сынуля, раскроил себе башку. У меня тут рядом ударная группа. Мы разберемся с Вивальди в считанные минуты». «Разберетесь?» – уголок рта Фигаро дернулся. «То есть убьете его?» «Это неизбежно, следователь. Черный эдикт, первая страница». И старший инквизитор-смотритель Френ, который запишет на свой счет одного псионика и, наконец-то, станет инквизитором первого ранга. «И это тоже», – кивнул, соглашаясь Френ. «Сколько же можно сидеть в этом городишке? Я здешний старший смотритель уже 20 лет, знаете, надоело. Поэтому добром прошу, отойдите и не мешайте». «Нет». «Что, простите?» Брови старшего инквизитора слегка приподнялись. «Нет, я не отойду и попрошу не вмешиваться в мои дела. Как сотрудник ДДД я объявляю это кафе местом расследования». С этими словами Фигаро выхватил из кармана стандартный бланк с печатью и одним резким движением прилепил его на дверь киски. «Это означает...» «Я знаю, что это означает». А лицо инквизитора стало абсолютно непроницаемо. Только в глубоких серых глазах мелькнуло что-то похожее на грусть. «Инквизиция, как правило, не сует нос в дела ДДД. Я не собираюсь нарушать эту традицию, Фигаро. Вперед, проводите свое расследование, только скажите, пожалуйста, чего вы добиваетесь?» «Хочу арестовать Вивальди». «Вот как!» На губах инквизитора появилась слабая улыбка. «Фигаро, он сожжет ваш мозг, даже если каким-то невероятным образом вы его все-таки арестуете, его все равно казнят». «За что? За убийство жандармов или за то, что он псионик?» «Убийствами занимается ДДД, однако поскольку псионики не попадают под вашу юрисдикцию, то они автоматически попадают в ведомость Ордена Строгого Презрения». «И где тут Орден?» Фигаро широко открыл глаза и принялся комично вертеть головой. «Что-то я никого не вижу». «Фигаро, Вивальди мой». «Неужели? А, по-моему, он свой собственный, и заниматься им должна городская жандармерия». «Что вы несете?» – возмутился Френ. «В законе ясно сказано. Не в законе, а в черном эдикте, который написан инквизицией с первой до последней страницы». «Вот что, Фигаро!» – Френ потер лоб тонкими пальцами, затянутыми в черную кожу. «Я даю вам столько времени, сколько потребуется. Хотите войти туда и покончить жизнь самоубийством? Дерзайте, но как только псионик выйдет из кафе, мы им займемся, это ясно». «Ясно? Нет, не ясно. Как вы собираетесь с ним сражаться? Ваши девочки в белых халатах тут не помогут». «У меня есть...» «Козырь в рукаве, поверьте, псионик не уйдет». Френ коротко кивнул на дверь и вдруг весело подмигнул Фигаро. «Оставайтесь тут, а? Я напишу в департамент, что вы помогали расследованию и способствовали уничтожению опасного существа». «Существа?» – следователь хмыкнул. «Этот Вивальди может быть и мудак, но он человек. А у меня присяга и все такое, а у него права. А у начальника жандармерии Винсента Смайла – гордость, а у старшего инквизитора Френа – амбиции. У всех какие-то причины, мотивы. Прямо страшно. Вот я и хочу узнать, а что у Вивальди?» «Ну ладно», – инквизитор вдруг потерял интерес к разговору. «Дерзайте, Фигаро, я подожду, только когда умрете, не жалуйтесь, что я вас не предупреждал». «Не буду». «Вот и замечательно. А когда Вивальди выйдет из этих дверей, то я его арестую и отправлю в камеру». Начальник тудымской жандармерии Винсент Смайл, скрестив ноги, стоял у фонарного столба, курил папиросу и холодно смотрел на инквизитора Френа. Лицо инквизитора вытянулось. С него разом слетел весь внешний лоск. В мгновение ока Френ превратился из холодно-предупредительного представителя власти в истеричного старикашку. Он вытянулся во весь рост, привстал на цыпочках, сжал руки в кулаки и визгливо заорал. «Винни, мерзавец, ты опять куришь?» «Ага», — Смайл криво усмехнулся. «Мне уже 40 лет, папаня, я могу стрелять в людей, шляться по бабам, делать детей. Так почему бы мне не выкурить сигаретку?» «Но ничего, дома поговорим. А сейчас объясни, пожалуйста, что ты здесь делаешь?» Френа аж трясло от ярости. «Принимая участие в задержании опасного преступника с привлечением следователя департамента других дел». «Преступника? С привлечением? Дурья твоя башка, ты хоть знаешь, что этот опасный преступник может с тобой сделать? Ты хочешь, чтобы я объяснил твоей маман, что ее единственный сын умер, прострелив себе голову? А ну марш отсюда!» «С удовольствием», — в голосе Смайла зазвенел лед. «Как только ты составишь на меня докладную и получишь из центрального управления подписанную прилатом бумагу, тогда, поверь мне, я сразу же передам дело куда положено. А теперь разрешите, папаня, я продолжу расследование». «Предупреждаю», — Френ затряс кулаками, — «если ты попробуешь войти в эти двери, я тебя парализую, свяжу и заклею рот». Фигаро подумал, что инквизитор вполне может осуществить свою угрозу. Френ был колдуном, к тому же полным магистром, а значит, умел и не такое. Именно колдовские способности инквизитора так задержали его продвижение по карьерной лестнице. В центральном управлении ему не доверяли. «Ах так?» – глаза Смайла сузились. «Тогда я напишу на тебя рапорт на имя Прилата и подробно опишу, как ты нагло вмешивался в дела неподконтрольной тебе организации и применил силу против начальника городской жандармерии при исполнении. Тогда, дорогой папочка, ты застрянешь в этом городе до конца своих дней, причем не факт, что при этом за тобой сохранят твою должность». «Ты этого не сделаешь», — задушевно прошептал Френ, хватаясь за щеку, словно у него внезапно случился приступ зубной боли. «Еще как сделаю. А теперь разрешите, господин старший инквизитор». Смайл широким жестом указал на дверь. «Винсент», — Фигаро покачал головой, — «я думаю, что это не самая лучшая мысль. Давайте сделаем так, я войду туда сам, а через 15 минут, если, конечно, мне не взорвут голову, позову вас, а там решим, что да как». «Хорошо, уговорили». Смайл зло кивнул и скрестил руки на груди. Было видно, что он готов проторчать под дверями киски хоть всю ночь. Следователь ободряюще улыбнулся жандарму и увидел, как Френ едва заметно кивнул. На лице инквизитора явно читалось облегчение. «Что ж», — сказал он, — «раз так...» Он пожал плечами, развернулся на каблуках и зашагал прочь. Фигаро проводил его взглядом и покачал головой. «Зря вы его так, он, конечно, истерик, но переживает за вас по-настоящему». «Я знаю», — на лице Смайла проступило отвращение. «Это-то и есть самое ужасное. Вы не знаете, каково это — родиться в семье инквизитора и колдуньи. Они меня своей любовью в гроб, в могилу, эх». Он безнадежно махнул рукой. «Идите, Фигаро, а то я психану и вломлюсь в это долбанное кафе, размахивая револьвером». Следователь кивнул и открыл дверь. В этот час киска еще пустовала. Где-то играл патефон, трепетали огоньки свечей в канделябрах, сонно посвистывали решетки отопления. За стойкой гарсон протирал бокалы чем-то похожим на несвежее полотенце. На кухне звенела посуда. Следователь осмотрелся. В дальнем углу, как раз под большим эстампом, изображающим ночной город, за столиком сидела парочка. Женщина средних лет и импозантный мужчина в дорогом бежевом костюме. Дамочку Фигаро видел впервые, но джентльмена благородной наружности узнал сразу. Его портрет художник местной жандармерии набросал по описаниям свидетелей с точностью фотомашины. Это, вне всякого сомнения, был Валерий Вивальди, псионик, эсквайр и убийца. В настоящий момент он был занят тем, что ел мороженое из широкого стаканчика, пил лимонад и весело болтал со своей спутницей. Следователь нахмурился. В его планах не было места всяким посторонним дамочкам, пусть даже и весьма миловидным. Неужели Вивальди промыл мозги какой-то местной крали и поселился у нее? Это казалось вполне вероятным, но отнюдь не облегчало Фигаро его задачи. Он вздохнул, отступать было поздно. Дамочки там или не дамочки, сейчас тот, кого, сбившись с ног, искала городская жандармерия во главе с Винсентом Смайлом и, как оказалось, местная инквизиция во главе с его папочкой, сидел в двух саженях от следователя. Поэтому Фигаро снял шляпу, привел остатки волос в некое подобие порядка и, подойдя к столику Вивальди, присел рядом с его спутницей. На него уставились две пары глаз, удивленные женские и внимательно настороженные мужские. Спутница Вивальди смотрела на следователя, растерянно улыбаясь. Псионик же буравил Фигаро взглядом так, словно хотел просверлить в нем дырку. Следователь вздохнул, улыбнулся, пожал плечами и сказал: «Для начала я хотел бы извиниться за столь наглое вторжение. Мне, право, не хотелось портить вам ужин, но, боюсь, сделать это придется. Простите, мадам», – он повернулся к светловолосой даме, «но мне нужно серьезно поговорить с вашим спутником». «Кто вы такой?» Голос Вивальди был холоден, как вода в проруби. Фигаро сунул руку во внутренний карман, достал удостоверение, раскрыл его и показал псионику. «Я младший следователь департамента других дел. Меня зовут Александр Фигаро. Я работаю в отделе особо тяжких. В настоящий момент я совместно с представителями местной власти расследую дело, в котором вы, господин Вивальди, проходите как главный подозреваемый». «И в чем же меня подозревают?» Псионик нахмурился. «Убийство, ментальное насилие первой степени, использование псионических способностей в преступных целях. Там длинный список». Следователь махнул рукой. Глаза Вивальди сузились. Он внимательно смотрел на Фигаро, словно высматривая в его глазах мелкую соринку, при этом слегка подавшись вперед. Следователь почувствовал что-то вроде легкого головокружения, которое сразу прошло, а псионик внезапно скривился, словно запустил зубы в недоспелый лимон. На его лице промелькнуло отвращение. «Господи, Фигаро, чем вы обдолбались?» Вивальди помотал головой и одним махом допил остатки лимонада из стакана. «А, хотели спалить мне мозги!» На лице следователя не дрогнул ни один мускул. «Не имел ни малейшего желания!» Вивальди поджал губы. «Просто хотел немного подсмотреть, не врете ли вы!» «А потом?» «Потом, ну, почистил бы вам память и отправил во свояси. Вы же не из инквизиции, а потому вряд ли горите желанием пристрелить меня на месте». «Не горю», — Фигаро отрицательно покачал головой, «но я вынужден вас арестовать». «Ух ты!» — Вивальди ненатурально хохотнул. «Знаете, Фигаро, вы меня удивляете. Даже больше, вы меня поражаете. Те, кто приходили до вас, даже не пытались заговорить со мной. Трах-бах, пуля в лоб, готово дело». «И много их было. Гарсон, бокал Мерло». «Да, прилично, но вы же не станете обвинять меня в реализации права на самозащиту». «А извозчик, которого вы отправили замерзать в метель, он тоже пытался вас убить?» «Извозчик?» – удивился Вивальди. «Какой еще извозчик?» «Которого вы заставили отвезти вас в гостиницу, в Глобус, помните?» «Фигаро!» – Вивальди ошарашенно помотал головой. Я приехал в город на общей повозке, на которую сел, едва сойдя с поезда. И приехал я сперва в ресторан этот, как его, Бристоль. Поужинал, поймал карету и отправился в глобус, тут вы правы. Да и какой смысл мне убивать какого-то там извозчика?» Фигаро задумался. То, о чем говорил Вивальди, уже приходило ему в голову. Действительно, какой смысл в убийстве этого несчастного фула? Тут псионик был абсолютно прав. Да и говорил он, похоже, чистую правду. Декокт Сальдо забросил психическую чувствительность следователя на недосягаемую прежде высоту. «Но жандармов у Равелина убили вы. Или станете утверждать, что они перебили друг друга в порыве внезапной ярости?» «Каких еще, к чертовой матери, жандармов?» Псионик выпучил глаза. «Фигаро, я, конечно, не безгрешен, но у вас не получится повесить на меня чужую мокруху. И потом, о каких жандармах вообще идет речь, если у меня на хвосте висит инквизиция?» «Но, Фигаро, не стройте из себя идиота!» Псионик стукнул кулаком по столу. «Вы не хуже меня знаете, что такими, как я, занимается либо Орден Строгого Презрения, либо Инквизиция. А что делают инквизиторы с психократами, вы уж точно знаете не хуже меня. Послушайте, вы следователь ДДД». Вивальди подался вперед, всем телом навалившись на стол. «Вся эта история началась с того, я псионик, понимаете? Не суть, убиваю я толпы людей или мирно спекулирую недвижимостью. Псионики должны быть уничтожены. Черный эдикт, все прочее никого не интересует. Фигаро, вы-то должны меня понять. Вы же сами колдун, раз уж работаете в департаменте. Вы знаете историю. Таких, как вы, когда-то сжигали. Только потому, что они колдуны. Остальное не важно». Псионик уже почти кричал. «Хотите меня арестовать? Пожалуйста, пробуйте, но я предупреждаю». «Я вас предупреждаю, Фигаро, ни одна инквизиторская морда из тех, что наверняка явились вместе с вами, не уйдет отсюда живой!» «Кстати, об инквизиторах», — Фигаро поднял палец, — «снаружи вас поджидает ударный отряд оливковой ветви во главе с господином Френом, местным старшим смотрителем». «Пусть, я буду защищаться, и уж этому-то я научился за последнее время», — Вивальди горько хохотнул. «Это как сказать. Старший инквизитор выглядел весьма уверенным в своих силах». «Ха, они постоянно уверены. Знаете, в чем проблема инквизиции? Не как организации, а именно как ордена средней степени закрытости. В ее полном отрыве от повседневной реальности оливковая ветвь с идеальной точностью копирует модус вивенди старой колдовской тусовки, с которой она в свое время была вынуждена бороться». Только с колдунами было проще, они просто хотели вкусно кушать, красиво одеваться, свою яхту, чтобы кататься по Средиземному морю, да время от времени расчесывать свое непомерное тщеславие. Обычные люди, Фигаро. С инквизицией все сложно, они спасают мир. Это жуткое явление, человек или организация, спасающая мир. У них на все есть индульгенция». «Вивальди», – следователь положил руки на стол ладонями вниз, – «я улавливаю ход ваших мыслей, и поверьте, моя любовь к инквизиции в целом и к господину Френу в частности исчезающе мала, но сейчас речь идет о том, что мне, как следователю ДДД, необходимо принять соответствующие меры по отношению к вам». «Фигаро, выслушайте меня. Моя организация, собственно, и создавалась в противовес инквизиции, которую вы так ненавидите. Поэтому Френ со мной так осторожничает. Он знает, что мы в силах ограничивать права друг друга. Свой ход я уже сделал. Объявил это кафе местом, где ведется расследование департамента. Это автоматически выдворяет отсюда Френа со товарищи, по крайней мере, на 48 часов». Но, боюсь, это означает, что инквизитор начнет действовать, как только вы, Вивальди, шагнете за порог киски. «Вы это сделали?» На лице псионика проступило замешательство. «Но почему?» «Потому что все вокруг отвратительно правы. Начальник жандармерии, который ловит опасного преступника. Старший инквизитор, который оттаскивает начальника жандармерии от этого самого преступника за уши, чтобы получить фиолетовую мантию и кабинет в столичном управлении. Даже младший следователь ДДД, у которого толком не выходит забиться в угол и дать всем вышеперечисленным перегрызть друг друга. Плохой, как всегда, один псионик, но псионик он для Инквизиции и Ордена Строгого Презрения. Для меня, Валерий Вивальди, обыкновенный колдун-специалист, которого надо привлечь к ответственности по всей строгости другого кодекса. Но кодекса Вивальди, не черного эдикта, не устава Инквизиции и уж точно не семи правил смиренных». Внезапно миловидная спутница Вивальди, которая во время этого эмоционального разговора сидела молча, комкая в руке бумажную салфетку и кусая тонкие губы, резко повернулась к Фигаро и вцепилась в рукав его плаща, горячо заговорила время от времени, сбиваясь на хриплый шепот. «Послушайте, послушайте, господин следователь, это надо прекратить. Я не вполне понимаю, о чем вы говорите. Виктор сделал что-то плохое, да, но я знаю, но теперь я понимаю, почему ты ехал на последнюю заставу. Ссылка, да-да, но так не должно быть. Пусть его осудят, пусть жандармы, пусть ваш департамент, но только не Инквизиция». «Боюсь, мадам, от меня мало что будет зависеть», — следователь развел руками. «На бумаге я обладаю некоторой властью, однако так далеко от столицы. Нет, здесь правит бал Фрейн и его друзья в мантиях. Я могу только пообещать всю возможную юридическую защиту со своей стороны». «А если Виктор уедет?» «Виктор!» – она набросилась на псионика. «Да не молчи же ты! Что если ты раскидаешь этих инквизиторов и сядешь на поезд?» «Боюсь, мадам», – Фигаро почесал красный от смущения затылок, – «ничего не получится. Если Инквизиция его нашла, то больше не потеряет след. Ну а если совсем припечет, то они просто вызовут комиссию Ордена, вот и все. Что такое Орден Строгого Презрения, объяснять, думаю, не надо». По выражению лица девушки было понятно – не надо. Абсолютно излишне. «Так что», – следователь вздохнул, – «вряд ли что-то получится, если только Винсент Смайл не решит вмешаться, но я не знаю, каким. Решит, Фигаро, можете быть уверены». «Винсент», — Фигаро обернулся, едва не свалившись на пол, — «что вы тут делаете?» «Слушаю вашу милую болтовню». Начальник жандармерии стоял в двух шагах позади следователя и криво улыбался. Он был бледен, но изо всех сил старался держать хвост пистолетом. «Кстати, о пистолетах», – подумал Фигаро. «Правая рука у него в кармане не просто так, в случае чего станет палить прямо через пальто». «И давно вы тут торчите?» «Он вошел почти сразу за вами», – Вивальди усмехнулся. «Напуганный доколик, но решительный точно вся королевская армия. Я решил его не трогать, и можете убрать руку с курка, господин жандарм. Я все равно не дам вам выстрелить». «Или заставите пальнуть себе в лоб?» «Не вижу в этом необходимости», — Вивальди повернулся к своей спутнице. «И я не стану больше бегать, Марина, никогда. Мне это осточертело. Если даже мне придется уехать, мы уедем вместе. Не убежим, а просто спокойно сядем на поезд. Я устал, понимаешь? Я больше не могу изображать загнанного кролика. Хотите, чтобы я дал показания?» Он посмотрел Смайлу в глаза. «Хорошо, я готов, но если я увижу хоть одного инквизитора, то я ручаюсь, они пожалеют, что родились на свет». Смайл прикусил губу и задумался. Следователь сделал маленький глоток из бокала и принялся рассматривать свои ногти. Марина Флер молча рвала салфетку, а Виктор Вивальди улыбался. Одной рукой он нежно держал Марину за плечо, а пальцами второй отбивал барабанную дробь на крышке стола. Псионик разом сбросил десяток лет, в его глазах скакали черти. Словом, Вивальди был орел. «Ну что задумались, господин жандарм?» – весело воскликнул он, ехидно щуря глаза. «На плаху одна дорога. Вы пойдете с нами без сопротивления?» Смайл, казалось, никак не мог поверить в такое чудо. «А то, но с одним условием. Вы не станете передавать меня Инквизиции. Я не малефик, что бы там ни было накалякано в черном эдикте. Я гражданин королевства, а если я виновен, то требую суда присяжных, а не непогрешимую тройку. Вам все ясно?» «Мне все ясно, Вивальди», — Смайл поморщился. «Я не отдам вас инквизиции, но, скажем так, по сугубо личным причинам. Вы же копаетесь у меня в голове, поэтому должны знать, что я говорю правду». «Знаете», – псионик усмехнулся, – «мне достаточно вашего слова. Когда читаешь людей, как открытые книги, очень приятно просто взять и поверить кому-то просто на слово». Он встал, вытер руки салфеткой и поправил пальто. «Ну что, пошли?» «Я с вами!» Марина Флер мертвой хваткой вцепилась в рукав Вивальди. «Дорогая, вам лучше остаться здесь. Это для вашей же безопасности», — Смайл говорил спокойным, увещевающим тоном, но Марина отрицательно помотала головой. «Я пойду с вами». И Фигаро понял: пойдет, надо будет обезоружить их со Смайлом голыми руками, вытащит руки из наручников вместе с кожей и пойдет. «Марина», — псионик аккуратно погладил ее по волосам, — «так надо, останься здесь, пожалуйста, а как только я окажусь в участке, сразу приезжай». «Ты...» – горло Марины перехватывали спазмы. «Все будет хорошо», – псионик улыбнулся, а Фигаро подумал, сколько лет этой лжи, и сколько еще лет влюбленные будут говорить ее друг другу. Пальцы Вивальди легонько коснулись шеи Марины, и девушка разом обмякла. Ноги ее подкосились, и хозяйка цветочного магазинчика рухнула на мягкий диван, согнувшись от рыданий. «Идем, Вивальди», – начальник жандармерии кивнул на дверь. «Я думаю, наручники не понадобятся». «Нет, не понадобятся». «Вот и хорошо. Фигаро, вы идете впереди». «Как всегда», — следователь пожал плечами. И они пошли. Френ не обманул, их ждали. Правда, Фигаро и представить себе не мог, что старший инквизитор явится лично. Он стоял на противоположной стороне улицы, прислонившись к фонарному столбу, и лениво вертел в руках короткую черную трость, похожую на офицерский стек. Чуть ближе к киске стояло еще четверо инквизиторов, два боевика в темно-серых робах и две девушки в трогательных белых шубках с пушистыми воротничками, этакие вечно юные снегурочки, светлые сестры. В руках девушки держали тяжелые крупнокалиберные револьверы. Очевидно, в случае с псиоником Френ не слишком-то полагался на врожденные способности сестер. Вивальди коротко глянул на Смайла, и тот слегка поморщился, точно от булавочного укола. Псионик сощурился и незаметно кивнул жандарму. «Он понял», – подумал Фигаро. Залез к Смайлу в голову и узнал, что тот не вызывал инквизиторов. И псионик, кажется, благодарен ему за это. Сумасшествие. Сплошной дурдом. «Виктор Вивальди!» Старшего инспектора отделяло от них шагов 50, но Френа, тем не менее, было отлично слышно, хотя голос он не повышал. «Поднимите руки и сдавайтесь. Сейчас на вас будут зафиксированы блокирующие вериги». «Стоять!» – заорал Смайл, размахивая руками. «Этот человек арестован. Сейчас он направляется вместе с нами в участок, где ему будут предъявлены...» «Винсент!» В голосе Френа появились визгливые нотки. «Я же сказал, не лезь в это дело! Ты думаешь, что сможешь контролировать псионика? Угомонись! Он сбежит от тебя, как только сядет в карету. Причем на вокзал его доставишь именно ты. Да еще купишь ему билеты и пожелаешь счастливого пути. Уйди с дороги и дай мне сделать мою работу». «Это не твоя работа, папаша», – Смайл явно начал выходить из себя. «Твои права оговорены в уставе. Я отвечаю за соблюдение законов в этом городишке, и поэтому сейчас ты отзовешь своих людей и свалишь отсюда с миром. Я достаточно ясно выражаюсь». «Не груби, подлец», – вспылил Френ. «Мне лучше знать, где начинаются мои права, там, где заканчиваются твои. Бедная, бедная твоя маман. Она умрет от горя, узнав, как ты себя ведешь». «Так это его отец», – Вивальди говорил тихо, но Фигаро, тем не менее, его услышал. «Да уж, бедный мужик этот Смайл. Ладно, постараюсь оставить этого типа в живых». Тем временем перепалка глав двух ведомств продолжалась. «А я тебе говорю, забирай своих головорезов, у меня ордер». «Да морал я твой орден, у меня бумага из управления, сейчас же отойди от псионика». «Да ну, а вот этого не хочешь?» Смайл скрутил кукиш и принялся им размахивать. «Это нарушение субординации». «Чего?» «Какой еще в задницу субординации? Ты что, пьян?» «Фигаро», — в голосе Вивальди появились тревожные нотки. «Я вижу», — прошептал следователь. Пока Смайл и Френ выкрикивали взаимные оскорбления и трясли кулаками, ударный отряд Инквизиции понемногу рассредотачивался. Боевики в серых плащах медленно двигались в разные стороны, обходя их троицу с боков, а светлые сестры, наоборот, подошли вплотную друг к другу и взялись за руки. «Вивальди», — начал было Фигаро, но псионик перебил. «Рано, вот когда они начнут действовать...» Ждать пришлось недолго. Светлые сестры, переглянувшись, сплели пальцы рук в замысловатом жесте, словно тоже скрутив кукиш в ответ на жест Смайла. В тот же миг оба инквизитора-боевика рванулись с места. Они не успели. Драться с псиониками – неблагодарное занятие. Например, целиться в псионика из пистолета бессмысленно. Вас приложат раньше, чем вы нажмете на курок. Получается так, конечно, потому, что псионик четко отслеживает все души прекрасные порывы в вашей голове и ударит раньше, чем мысль «сейчас пальну» успеет полностью оформиться в сознании противника. Хороший же псионик вообще отдаст вам незаметную команду «запрет на применение оружия» и будет просто сидеть под дулом револьвера, тихо хихикая в кулачок. Мысли «стреляю» даже не возникнет в башке горе снайпера. В теперешней же ситуации у Вивальди просто не оставалось времени, да и взять под контроль сразу пятерых он бы просто не смог. Конечно, присутствие светлых сестер не лишало его способностей, как это произошло бы с рядовым колдуном, однако постоянный белый шум в мировом эфире дезориентировал. К тому же инквизиторы – крепкие орешки, каждая из которых во время обучения проходит спецкурс по ментальной защите. Даже для незаурядного псионика это пара-тройка лишних секунд до полного контроля, что в бою может оказаться фатальным промедлением. Поэтому Вивальди не стал тратить время на сложные псионические выкрутасы, а просто ударил наотмашь. Чистый психический удар, как ладонью по щеке, как саблей по груди с оттяжкой, как кулаком в челюсть. Резкая, безжалостная сила распрямившейся пружины, никаких тонких построений, никакой, как говорят колдуны, модной завивки. В прошлом веке Рейх впервые испытал свои паровые танки в африканских песках. Угольно-керосиновые самоходки применяли, понятное дело, не против местного населения, а против 5-го пехотного полка Лютеции, который случайно пересек демаркационную линию, странным образом передвинувшуюся за ночь на 5 миль южнее. Из 8 танков уцелел только один. У него прохудился котел, и машина толком не успела поучаствовать в бою. На ней и спасся бригадный генерал Штейн, привезший в штаб ужасные новости. Пехотинцы Лютеции, находившиеся в нетрезвом состоянии, при виде паратанков не побежали в ужасе, а просто закидали их винными бутылками. Вина в бутылках не было, оно к тому времени полностью перекочевало в желудки солдат. Зато было очищенное масло. Бутылочные горлышки солдаты затыкали рукавами от рубашек, которые использовали как шнуры запалы, но особого смысла в этом не было. Масло, попадая на вентиляционные решетки печей, вспыхивало совершенно самостоятельно. Как оказалось, секретные чертежи танков уже месяц как проданы, причем сразу два раза – Лютеции и Островному Королевству. Недостатки конструкции вскоре были устранены, но сам бутылочный эпизод навсегда остался в военной истории как пример победы грубой силы над тонкой немецкой механикой. То, что произошло перед Киской, было очень похоже на крах паратанковой армады Рейха. У Вивальди не оставалось времени на фокусировку, поэтому отдача зацепила Исмайла с Фигаро. Следователь, на которого все еще действовал эликсир, почти ничего не почувствовал. Так слегка заломило в висках, зато жандарму досталось крепко. Смайл закачался и упал на одно колено, держась за голову. Из носа глав жандарма вытекло несколько капель крови, но было видно, что его здоровью ничего не угрожает. Зато инквизиторам перепало от души. Светлые сестры упали там же, где стояли, одна из девушек тихо стонала, свернувшись в позе эмбриона, вторая молча терлась лицом о снег. Ее руки слегка подрагивали, словно сестру било током. Оба инквизитора-боевика устояли на ногах, но это было единственное, чем они могли похвастаться. Инквизиторы молча стояли, задрав головы к небу и, глупо улыбаясь, ловили ртами снежинки, которые ветер сдувал с крыш домов. Один из инквизиторов обмочил штаны, у другого из угла рта тонкой ниточкой тянулась слюна. Фигаро подумал, что в ближайшие пару суток эти психические развалины будут представлять опасность разве что для сестер милосердия и больничных уток. Зато Френ сумел себя защитить, ну или, по крайней мере, попытался. Старший инквизитор стоял на коленях, сжимая в одной руке свою тросточку стек, набалдашник которой слегка дымился, а другой яростно массируя лицо. Из носа Френа текла кровь, но глаза инквизитора были вполне осмысленными и злыми. Вокруг фигуры смотрителя таял, расплываясь тонкий слюдяной купол, похожий на марево горячего воздуха, колеблющегося над дорогой в летний полдень. «Щит Пифий!» – восхищенно подумал следователь. «Многоуровневое каскадное заклятие из архимагистра каноника, защищающее от любых ментальных воздействий, да еще сотворенное с пальца, то есть при помощи так называемой волшебной бабочки, переносного концентратора. Красота! Но каков дурак, право слово!» Тут, впрочем, стоило бы грешить на рефлексы инквизитора, а не на его умственные способности – Френ сотворил щит просто идеально, в последний момент закрывшись от удара псионика. И пройди все гладко, сейчас Вивальди, скорее всего, уже лежал бы хладным трупом. Инквизитора подвел первый рубеж его же собственной обороны. Светлые сестры. Девушки с врожденными способностями глушить любую ворожбу. Не моложе 7 лет и не старше 25. При достижении этого критического возраста сестра получала огромную пенсию и личный домик на безымянном острове в Средиземном море. Обязательно девственницы. Никогда с карими или черными глазами. Чтобы многократно усилить свои способности, сестры принимали убойные психотропы, все время блуждая по сказочным закоулкам собственного разума, поэтому их обучение фактически сводилось к развитию набора привычек, помогающих совмещать непрерывный алхимический трип с реалиями повседневной жизни. В последний момент старший инквизитор забыл о светлых сестрах, а те уже объединились для мудрой святой пары особой комбинации жестов, переводящих их способности в режим форсажа. Стоит ли говорить, что щит Френа сдуло, как трусы с бельевой веревки? Старший инквизитор поднял голову и устремил на псионика полный ярости взгляд. «Интересно, что он будет делать?» – подумал Фигаро. «Стрелять Френ точно не решится, Вивальди его сразу вырубит. Неужели решит отступить?» Почему-то следователю слабо в это верилось. Шатаясь, смотритель поднялся с колена, хриплым голосом прокричал. «Арчибальд, твой выход!» И тогда из парадной двери дома напротив вышел человек. Он был похож на Вивальди, такой же легкий плащ, шляпа и аккуратные лаковые туфли, лет 40 на вид. Только псионик был одет во все кремовое и гладко выбрит, а тот, кого Френ называл Арчибальдом, в белое. Резкие черты лица, остроконечная оборотка и тонкие губы. Мужчина с первого взгляда не понравился следователю. Чем-то он напоминал Альберта Сальдо, помолодевшего лет на 20 и решившего завязать с налоговыми махинациями в пользу массовых убийств. В руке мужчина в белом держал длинную тонкую трость. «Фигаро!» – голос Вивальди дрожал от изумления и ужаса. «Да это же... не может быть!» Взгляды Вивальди и Арчибальда встретились. Тип в белом плаще криво усмехнулся, взмахнул тростью и театральным жестом направил ее на псионика. В голове у следователя раздался слабый мелодичный посвист. В висках застучала кровь, и Фигаро увидел, как по лицу Вивальди разливается смертельная бледность, как изумленно вскрикивает Смайл, хватаясь за голову, как машет своим стеком Френ, восстанавливая щит Пифий, и тогда он, наконец, все понял. Псионик еще один на службе у Френа. Глаза главжандарма подернулись мутной поволокой, Смайл выхватил из кармана револьвер, взвел курок и прицелился Вивальди в голову. «Хрясь!» В университете Фигаро избегал физической подготовки как мог, предпочитая бегу трусцой и отжиманием обильные возлияния в дешевых загородных забегаловках. Однако боксом в то время не увлекался только ленивый. Потом он постепенно вышел из моды, уступив всевозможным восточным рукомашествам, которые все почему-то называли боевыми искусствами. Очевидно, по недоразумению, но навык не пропал в туне. Удар вышел на славу. Голова Смайла дернулась в сторону, глаза жандарма закатились, и он, как подкошенный, рухнул в снег. На скуле, куда пришелся удар следователя, быстро расплывался обширный синяк самого пакостного вида. Во взгляде псионика в белом промелькнули страх и недоумение. Арчибальд, очевидно, уже понял, что Фигаро по какой-то причине невосприимчив к его атакам. Осознание Смайла, благодаря стараниям следователя, стало временно недоступно. Псионик номер два задумался и атаковал яростно, быстро, с невероятной силой. Следователь почувствовал, как его голова наполняется звенящей, пульсирующей мглой. Солнце почернело, внезапно стало очень тяжело дышать. Мир вокруг сделался темен, мрачен и невероятно жуток. Опасность источала все, от старшего инквизитора до слепых окон домов, и Фигаро понял конец. Вместо того, чтобы бить прицельно, пытаясь нащупать дрожащую искру его разума, псионик просто крыл по квадрату, не жалея сил. Ноги следователя подкосились, и он стал падать. Именно стал. Падение оказалось до ужаса противным и долгим занятием. Воздух стал неимоверно плотен, небеса покрылись кровавой корочкой и ехидно наблюдали за низвержением следователя ДДД в бездну. Уши заложило, во рту стоял привкус крови и еще чего-то неописуемо мерзкого. Следователь скривился, отвращение ко всему происходящему нарастало с каждой секундой, и Фигаро подумал, что мир в принципе вполне заслуживает того, чтобы покинуть его как можно быстрее, отряхнув с ботинок его мерзостный прах. «Я слишком устал», — подумал он. «Слишком устал и слишком ненавижу то, что со мной происходит. Это невыносимо. Кто-нибудь, подайте пистолет». Краем глаза он заметил какое-то движение. «Вивальди», — подумал он. «Это Вивальди прикрыл нас со Смайлом. Идиот, отвяжись. Дай помереть спокойно, герой хренов». Реальность ворвалась в мозг, подобно густой мячной струе, свежей и отрезвляющей ледяной. Тьма жалобно взвизгнула, поджав хвост и, свернувшись в тугой клубок, куда-то укатилась. Время ворча расправило плечи и потекло с обычной скоростью. Следователь наконец-то упал, приземлившись на свой обширный зад и громко крякнув. Револьвер уперся в бедро, едва не порвав брюки. Голова гудела, будто с самого жуткого похмелья. Руки-ноги не слушались, но Фигаро понимал, что он очень легко отделался. Не прикрой его Вивальди, следователь, скорее всего, был бы уже мертв или того хуже. Тем временем псионики оценивающе посмотрели друг на друга. Поклонились, Вивальди коротко и сухо, Арчибальд по-шутовски издевательски. И ударили. Как два столкнувшихся локомотива, как пуля во встречную пулю, как врезавшиеся метеоры наотмашь изо всех сил на полную катушку. Реальность вздрогнула, заволновалась, пошла кругами, взвыла раненой волчицей. Дневной свет померк, и на этот раз уже по-настоящему. Воздух налился густой душной чернотой. В переулке завыл ледяной ветер, поднявший к мутному небу легкие снежинки. Эликсир Сальдо уже действовал в полсилы, поэтому следователь увидел все и даже больше, чем хотел. Две волны схлестнулись посреди улицы, черная, смрадная, истекающая тоской и каким-то скорбным безумием, и чистая, тяжелая, словно цунами, несущая в себе свежесть океана, мощь разбушевавшейся стихии. «Господи, я вижу их души», — подумал Фигаро. «Я вижу то, какие они внутри, эти двое сражаются. Они дерутся с собственными «я». А затем вихрь подхватил следователя и увлек его за собой. Туман вокруг был настолько густым, что даже своя собственная рука, вытянутая вперед, полностью терялась в серой мгле. Фигаро именно так и шел, слепо ощупывая клубящуюся влагу перед собой и аккуратно переставляя ноги. Под ботинками хлюпала вода, Туман источал слабое гнилостное зловоние, напоминавшее запах, что иногда по весне поднимался над решетками сточных коллекторов. Прелые листья, дохлые крысы и старый, слежавшийся за зиму мусор. Время от времени в тумане появлялись силуэты деревьев. Следователь обходил их стороной. Они вызывали у него отвращение. Деревья были низкие, мокрые и какие-то осклизлые, словно совсем недавно по ним проползла целая армия улиток. Листьев на ветвях не было, зато с них свисала масса странных предметов, болтающихся на длинных обрывках просмоленной бичевы. Фигаро увидел оконную раму с застрявшими осколками разбитого церковного витража, разбухшую от влаги книгу, похожую на деревянный заплесневелый грозбух, деревянную куклу с оторванной головой и засохшую розу, перевязанную черной траурной лентой. Все эти вещи при взгляде на них рождали в душе чувство глубокой печали. Следователь почему-то подумал, что место, где он оказался на самом деле, – огромная свалка. Боль и скорбь сочились тут, казалось, из самого воздуха. «Я ведь знаю, что это», – подумал Фигаро. «Это память. Старая разлагающаяся память, что лежит куда глубже берегов сознания, но все так же отравляет. Что? Или правильнее сказать, кого? Думаю, я скоро узнаю ответ». И тогда смрадный застоявшийся воздух вдруг пришел в движение. Туман заклубился, завился в спирали и медленно, а затем все быстрее и быстрее полетел куда-то в сторону. А ветер дул все сильнее, пока не превратился в настоящий ураган. И следователю на мгновение почудился в потоке воздуха слабый привкус морской соли. Когда туман полностью рассеялся, следователь понял, что стоит на кладбище. Жидкий свет, который скупо цедило низкое цвета свинца небо, выцветшей серебрянкой подкрашивал старые, сколотые по краям надгробия, покосившиеся кресты, заржавленные пики могильных оград и потемневших от времени каменных ангелов, скорбно склоняющихся к поросшим сухой стерни холмикам. Кладбище выглядело старым, заброшенным и совсем маленьким, всего-то могил 20. При этом было совершенно непонятно, где оно находится. В нескольких шагах за его краем мир обрывался странной бесцветной пеленой, не имевшей ни цвета, ни формы. Про нее вообще нельзя было сказать что-то конкретное, кроме того, что эта непонятная муть, судя по всему, начисто лишена каких-либо качеств. А на узкой аллее, пересекающей кладбище, повернувшись лицами друг к другу, стояли двое – мальчик лет 10 и старик. Старика следователь узнал сразу, несмотря на то, что Вивальди в этом странном месте выглядел лет на 90, черты его лица почти не изменились. Только глаза запутались в частой сети морщин, да белоснежная борода опустилась чуть ли не до земли. На псионике была пожелтевшая от времени рубаха с воротником на шворке завязки и латаные-перелатанные штаны, заскорузлые от морской соли. В руке Вивальди, улыбаясь, сжимал тяжелую острогу. Фигаро наконец понял, кого напомнил ему псионик. Вивальди в точности походил на старого рыбака, духа морских глубин, заменявшего в преданиях народов Северного моря, приносящего подарки морозного деда. Зато мальчишка почти ничем не напоминал второго псионика, Арчибальда, хотя, разумеется, не мог быть никем иным. Черные набриолиненные волосы, зачесанные на бок, черный костюмчик, черная сорочка, черный галстук – мальчишку Арчибальда словно одели для похорон богатой тетушки. И жуткая гримаса на лице, смесь ярости и искренней детской обиды в пропорциях один к одному, перемешать, но не взбалтывать. Арчибальд атаковал первым. Детские руки взлетели над головой, затанцевали, оплетая тяжелый воздух жестяными кружевами. Взревел ветер, поднимая воротничок аккуратно выглаженного костюмчика, сдувая с надгробных плит пожухлые цветы и огарки поминальных свечей. Воздух сгустился, собрался над головой старика Вивальди в тяжелую черную кувалду и рухнул вниз. Вивальди засмеялся. Так рокочет прибой в прибрежных скалах, когда надвигающийся шторм бросает водяные валы на каменные бастионы, орошая пеной твердыни берегов. Псионик поднял острогу и описал ею над головой круг. Тень, уже готовая раздавить внезапно постаревшего псионика, разлетелась в клочья, враз утратив всю свою кажущуюся материальность. Вивальди снова захохотал и резко выбросил вперед руки, направляя острогу на Арчибальда. Но тот, как оказалось, был вовсе не лыком шит. Ослепительная сфера голубого пламени, сорвавшаяся со острия остроги, вдребезги разлетелась о стену непроницаемой черноты, которая от удара не разорвалась, а разъехалась, подобно театральному занавесу, выплескивая на Вивальди поток ледяного ветра. Псионик заблокировал удар рукоятью своего орудия, но Фигаро видел, что это далось ему большой кровью. Лицо Вивальди исказило гримаса боли, а в бороде заискрились кристаллики льда. А мальчишка Арчибальд уже шел в атаку. Детское лицо треснуло, разлетелось осколками фарфоровой маски, и наружу из иллюзорной оболочки потекла живая, стонущая чернота, не имеющая формы, но чем-то напоминающая два крыла огромной птицы, застилающие низкий небосвод. Следователя тут же затошнило. Фигаро наконец понял, что происходит. Его сознание, на лету превращающее битву двух псиоников во что-то более-менее приемлемое для восприятия, стало давать сбои. «Вивальди, я вижу его так, потому что чувствую его силу, древнюю силу, огромную силу, но лишенную зла, отстраненную, как цунами или торнадо, а этот Арчибальд, у него серьезные проблемы с психикой». И сейчас я вижу проекцию его безумия в свою собственную голову. Силы небесные, спасите и помилуйте. Детский костюм черной тряпкой упал на землю. Исчез мальчик с блестящими от бриолина волосами. Осталась только титаническая воронка, рыдающей тьмы, вырывающая из земли кресты и надгробия, режущая землю, выдергивающая из-под поросших травой холмиков, рассыпающаяся в гнилую щепу гробы, плавящее небо, всасывающее в себя весь этот на скорую руку сляпанный мирок. Реальность загрохотала и выплюнула шипящим эхом. «Встаешься!» Вивальди усмехнулся в усы, почесал затылок и сказал: «Ах, хрен тебе!» Острога описала в воздухе полукруг и ударила древком в землю. А затем Вивальди начал расти. О нет, это вовсе не значит, что он вдруг раздулся в неуклюжего гиганта, как это умеют делать мастера-колдуны, освоившие базовые заклятия пространственной конвертации. Просто в голове у следователя повернулась некая умственная линза, и вдруг стало ясно, что мир вокруг на самом деле очень маленький, не более чем те пейзажи из цветных камушков, что заключают в стеклянные шары с игрушечными блесками снега, а Вивальди очень большой. Настолько большой, что весь местный универсум по сравнению с ним не больше бильярдного шара. Вот только Арчибальд, к тому времени уже полностью превратившийся в воронку абсолютной тьмы, от него не отставал. Они встали друг напротив друга, темнота и шторм размахнулись и ударили. Ударили так, что мир и этот очередной, куда менее очевидный его слой, не выдержал, вновь разлетевшись на куски. Фигаро почувствовал, что падает. Падать было скучно. Как говорил личный шут его превосходительства рейхсканцлера Гайгера III, шутка, сказанная дважды, превращается в навоз. Фигаро мог бы полностью согласиться со всемирно известным комиком, бардом, астрономом и философом, который даже после смерти не расстался со своим колпаком с бубенцами. Падать ему уже осточертело. На сей раз он рушился в глубокий темный колодец бескачественного пространства, над которым вспыхивали зарницы и грохотали громы отдаленного сражения. Там бились два псионика. Но сюда до следователя долетали лишь отголоски, чему он был безмерно рад. Фигаро чувствовал себя глубоководной рыбой. Пройдись по равнине океана самое страшное цунами, он бы его не заметил. Зато падать было комфортно. Дна у колодца, судя по всему, не было, что следователя также вполне устраивало. Можно было расслабиться и ни о чем не думать, позволив силе притяжения или тому, что заменяло ее в этом, вне всякого сомнения, временном мире, тащить свое сознание в бездну с действительно большой буквы «Б», что Фигаро не без удовольствия и проделывал. «Фигаро!» Голос, казалось, раздавался со всех сторон сразу, будто на стенах колодца, в который рушился следователь, вдруг появились колдовские усилители от самурайского дома трех звезд. Говорил, конечно же, Вивальди, следователь сразу узнал его голос, несмотря на то, что здесь псионик, разумеется, просто думал, не открывая рта. Следователь притворился, будто не слышит. «Фигаро!» На этот раз сила зова была такой, что у следователя заболела голова. А как только она заболела, то сразу стало ясно, что она, эта самая голова, у него имеется. Как, в общем, и остальное тело тоже, поскольку голове нужно из чего-то торчать, а обладая телом, спокойно падать куда-либо уже было нельзя. Дремучий инстинкт заставлял мышцы сжиматься в страхе перед скорым ударом. Того, что удара не будет, телу было не объяснить. «Вивальди, чего вам надо?» «Извините, что мешаю расслабляться». Дрожащая полупрозрачная фигура Вивальди замаячила в сумраке перед Фигаро. «Но у меня к вам срочное дело». «А вам разве не надо сейчас убивать этого Арчибальда? Или у вас перерыв на кофе?» «Я этим и занимаюсь, просто приостановил время. Это мой мир, в конце концов, в нем я хозяин. Вечность, секунда, какая разница?» «Ваша?» – следователь наконец забеспокоился. «То есть?» «Да, этот псих Арчибальд теснит меня на всех фронтах. Мне нужна помощь, Фигаро, ваша помощь». «Помощь? Но я не псионик, Вивальди, чем я могу вам помочь в вашей же голове?» «Можете, Фигаро, еще как можете. На вас все еще действует эта дрянь, которую вы принимали перед нашей беседой». «Нет, не действует». «Действует, Фигаро, еще как действует. Я не могу даже считать верхний слой ваших мыслей, не говоря уже о каком-то там контроле». «Хм, тогда почему? Почему я вижу весь этот психоделический бред?» «Потому что эта штуковина, препарат или что оно там такое, как говаривал мой двоюродный брат, она расширяет сознание. Сам он был путешественник и расширялся мексиканскими кактусами. Но мы отвлекаемся. Помогите мне, Фигаро, иначе...» «Иначе что?» «Иначе мне каюк». Силуэт Вивальди издал что-то похожее на вздох. «Ну и что от меня требуется?» «Просто ваше согласие. Остальное я сделаю сам». «Ладно, хорошо, только...» «Спасибо». Реальность сделала очередное сальто и вытянулась гигантской рогаткой. Следователь почувствовал, как вектор приложения силы одним махом изменился. Теперь мир вокруг натягивался, подобно грандиозных размеров самострелу, и Фигаро, запоздало ужаснувшись, понял, что заряжен в этот самострел он сам. Препарат сальдо все еще действовал, и Вивальди никак не мог получить контроль над разумом следователя. Никак, за исключением одного единственного случая, если Фигаро сам не снимет с себя защиту, что он только что и проделал. «Вот ведь черт!» – испуганно подумал следователь. «Если он захочет меня прихлопнуть, то я уже труп. Остается надеяться на честность Вивальди. О да, как звучит! Честность псионика в розыске!» Рогатка распрямилась и выстрелила его в темноту. Все произошло настолько быстро, что Фигаро даже не успел испугаться. Вот он с грохотом и свистом летит сквозь раскаленный мрак, а в следующий миг он ударился обо что-то похожее на холодную и липкую живую темноту и пробил ее насквозь. Вселенная разлетелась в клочья, следователя вышвырнуло обратно в привычный мир, где мягкий вечерний свет красиво ложился на белые сугробы, и на карнизах домов сидели жирные городские вороны. Последнее, что он услышал, почувствовал, был жуткий, полный боли крик, вой, смертельно раненого Арчибальда. Очень хотелось пить. Фигаро зачерпнул снег в ладони и уткнулся в него лицом. Снег был мягкий, холодный и очень вкусный, совсем как в детстве. Голова побаливала, и, кажется, носом шла кровь, но в целом он чувствовал себя сносно. Следователь поднял голову и осмотрелся вокруг сквозь муть в глазах. В двух шагах от него, в снегу, на коленях, стоял Вивальди. Псионику было нехорошо, он морщился и растирал ладонями виски, но в целом выглядел куда лучше, чем лежащий на другой стороне улицы Арчибальд. Второму псионику повезло куда меньше. Он лежал на тротуаре, широко раскинув руки, запрокинув голову к небу. А на лице у него застыло выражение обиды пополам с отвращением. Не нужно было даже щупать ему пульс, чтобы понять, что Арчибальд на все 100% мертв. Фигаро наконец поднялся на ноги, достал из кармана большой белый платок и вытер лицо. Носок левого ботинка наткнулся на что-то твердое и легкое. Следователь опустил взгляд. Это была его шляпа-котелок. Он поднял ее и стряхнул с темно-зеленого фетра налипший снег. Вивальди, тяжело ступая, подошел к Фигаро и неожиданно подмигнул ему, зайдя с тихим смехом. «А вы тот еще пострел, господин следователь. Не ожидал, без вас бы мы пропали, как пить дать». «Ну», – проворчал Фигаро, шаря по карманам в поисках трубки. «Это вы загнули. Профессионал тут вы. Не ожидал, что когда рядом со мной окажется хороший псионик, я буду настолько этому рад». «Знаете, Фигаро», – улыбнулся Вивальди, – «из вас бы мог получиться очень хороший псионик. Настоящий профи, можете мне поверить». Следователь хмуро посмотрел на псионика и внезапно расхохотался. «Ну, знаете, такого комплимента я уж точно не ожидал. Умеете вы подбодрить человека, ничего не скажешь. Однако же...» Выстрел был очень тихим, не громче хлопка винной пробки. Вивальди мгновенно побледнел. Его зубы сжались так, что улыбка превратилась в странное подобие волчьего оскала. Черты лица заострились. Псионик неуверенным жестом поднял руку к груди, а затем мягко упал на заснеженную брусчатку. На другой стороне улицы под прикрытием слабо мерцающего щита пифий стоял Френ. Одной рукой главный инквизитор держался за фонарный столб, а во второй сжимал рукоятку маленького дамского револьвера, из дула которого поднимался легкий сизый дымок. Инквизитор слабо качнул дулом в сторону и крикнул, заходясь от кашля. «Фигаро, отойдите оттуда! Немедленно, черт! Отойти в сторону, я сказал!» Но следователь словно бы не слышал инквизитора. Медленно, как во сне, Фигаро шагнул к Вивальди и склонился над псионником. Крови не было, но лицо Вивальди на глазах приобретало странный синевато-черный оттенок. Фигаро понимал, что это значит. Френ стрелял не обычными пулями, а специальными ампулами с власеницей, сильнейшим нервно-паралитическим ядом. Повсеместно запрещенное оружие его не выдавали даже королевским спецслужбам. Если следователь не ошибался, псионику оставалось жить считанные секунды. «Врача», – билась мысль в голове у Фигаро, – «мне срочно нужен врач». «Нет, врач не поможет, нужен алхимик, нужен Сальдо». «Дьявол, почему здесь нет алхимика? Где же?» «Помогите мне!» Следователь медленно поднял глаза. Марина Флер, на бегу срывая с рук перчатки, упала перед Вивальди на колени рядом со следователем. Рванула воротничок рубашки псионика, в снег полетели оторванные пуговицы. «Дайте вашу руку!» Плохо понимая, что делает, Фигаро протянул девушке ладонь. Та сжала ее с такой силой, что едва не переломала следователю пальцы. Другая ладонь Марины слабо засветилась, окутываясь мягким жемчужным облачком. Она действовала быстро и сосредоточенно, без лишних эмоций, без слез, полностью отдавшись работе точно военная медсестра. Ее рука коснулась груди Вивальди, пальцы заскользили по коже, вливая жизнь в умирающее тело, замирая в местах вита средоточий, отдавая целебный свет, не истерически и без разбору, но, напротив, расчетливо и умело. Фигаро почувствовал, как волоски на его руках встали дыбом. Зашипели, затрещали маленькие шарики молний, срываясь с его ресниц, бровей, с ворсинок на шляпе. Эфир пришел в движение, завихрился, сплетаясь в узоры колдовских формул. Как прутиком по снегу, как пальцами по губам, как ноты в новую симфонию. Мария не забирала у следователя силу, такого рода навыки присущи лишь легким вампирам – а только использовала его как трансформатор для своих врожденных способностей. Девушка как бы просила Фигаро поддержать ее под руку на очень крутой лестнице. Следователь помогал. Марина работала. «Фигаро, вы можете мне помочь спуститься глубже основных центров? Я не успеваю». «Марина, надо перезапустить главный витоцентр и...» «Марина, все кончено». «Нет». «Марина...» Фигаро мягко вынул свою ладонь из ее руки и аккуратно сжал плечо девушки. «Это яд. Он умер». «Нет». Ее глаза потемнели, одинокая слезинка сорвалась с ресницы, упала на ладонь Вивальди. «Я могу, я...» Следователь молча покачал головой. И тут внезапно глаза Виктора Вивальди открылись. Во взгляде псионика не было боли, только одинокая искра жизни, угасающая на глазах. Он улыбнулся и что-то прошептал. Следователь не расслышал, что именно сказал Вивальди, но Марина, похоже, поняла. Слезы в два ручья хлынули из ее глаз, и девушка, протянувшись, коснулась руки Вивальди. Фигаро почувствовал пси-волну, слабую, но необычайно глубокую, похожую на отдаленный удар колокола. Она эхом прокатилась по закоулкам его памяти, и на какой-то миг следователь почти понял, что именно сделал Вивальди. А затем взгляд псионика застыл. Фигаро медленно встал с колен, снял с головы котелок и посмотрел в небо. Очень красивое небо, в котором таяли последние клочья снежных туч, и одна за другой загорались первые вечерние звезды. «Раньше мы думали, что, умирая, отправляемся туда», – подумал он. «Но потом поняли, что это не так. И это правильно. Если бы люди, что нам дороги, действительно улетали бы в ту синюю высоту, это было бы как минимум несправедливо. Все равно, что сбежать за день до свадьбы. Подлость. А по переулку к ним уже бежали люди». Главная допросная комната Центрального Инквизитория была абсолютно лишена той хмурой однозначности, которую подразумевало ее название. И если обитые сталью стены, привинченные к полу мебели и решетка водостока на полу, еще как-то смогли поддерживать некое подобие мрачной атмосферы, то мягкие диванчики в велюровых цветочках, алхимическая лампа в стиле модерн на столе, веселые занавески на окнах с коваными решетками и канонический фикус в горшке – разносили эту самую атмосферу вдребезги. 3 минут, проведенных в допросной, было достаточно для того, чтобы понять, пыточных дел мастера сюда заходят разве что случайно, а в водосток на полу сливают не кровь, а грязную воду после влажной уборки. Младший следователь департамента других дел Фигаро и начальник тудымской жандармерии Винсент Смайл сидели у стола в удобных кожаных креслах с мягкими подголовниками и пили крепкий английский чай из чашечек тончайшего венского фарфора. При задержании на них даже не надели наручники, и хотя у обоих отобрали оружие, а на Фигаро нацепили блокирующие вериги, колдовская заглушка на запястье у следователя абсолютно не стесняла движений и больше походила на ювелирное украшение, безвкусное и помещански олиповатое. Старший инквизитор Френ сидел на крышке стола, скрестив ноги, курил вонючие французские папиросы и время от времени черкал что-то в маленьком блокноте, который в нужные моменты с ловкостью фокусника извлекал из воздуха. Инквизитор успел переодеться в коричневую клетчатую пару, что тоже не добавило ему внушительности. В таком наряде он больше напоминал пинкертоновского сыщика, измученного работой, семьей и больными почками. Френ говорил уже 20 минут. Сначала Фигаро слушал его краем уха, потом, подавшись вперед, открыв рот от изумления и, наконец, недоверчиво ошарашенно, чувствуя, как мозг начинает потихоньку закипать. «Вот так обстоят дела, если рассказывать вкратце». Инквизитор стряхнул пепел в чернильницу и хмуро посмотрел на жандарма. «Вообще вся эта история – наглядный пример того, как из несогласованности действий двух ведомств и дурацкой самодеятельности получается всякая чепуха. Трагическая чепуха, Винсент, и не надо делать мину аки у невинного агнца. Ты виноват не меньше остальных болванов». «И давно вы пасли Вивальди?» – Смайл сделал вид, что не услышал последней фразы инквизитора. «Не больше 2 недель. Вот его отцом мы занимались более 20 лет. Черт, мы были почти на 100% уверены, что Вивальди старший псионик и сильный псионик. К сожалению, наша уверенность юридической силы не имела, а сам Вивальди был очень осторожным. Кто бы мог подумать, что его сын... Такого просто не бывает. И как же вы узнали? Случайно. Через пару недель после похорон отца Вивальди двое пьяных грузчиков приставали на улице к девушке. Вивальди-младший ввязался в драку, но не рассчитал сил. Грузчики оказались дебелыми ребятами и уже собирались всадить нашему псионику нож под ребра. Ему пришлось сопротивляться, и он слегка перестарался. Один из насильников помер на месте, а второй попал в больницу с тяжелыми побоями, которые, надо понимать, сам себе и нанес. Когда наши агенты выяснили, что это работа псионика... В общем, они растерялись, ведь псионик-то к этому времени, по идее, должен мирно лежать в гробу. Поэтому поначалу следствие свернуло не туда. Смешно вспомнить, чуть было не дошло до эксгумации. Строились совсем уж безумные теории, вплоть до того, что принялись шерстить алиби всех окрестных некротов. Не поднял ли кто из них грешным делом старшего Вивальди в качестве псионика-реаниманта. Такой вариант, надо сказать, был бы самым печальным из всех возможных – в состоянии не смерти, как вам, разумеется, известно, колдовская сила подъятого возрастает на порядке. Короче, к тому времени, когда выживший насильник очухался и смог дать показания, Вивальди-младший был уже далеко. Фигаро усмехнулся. Усмешка у следователя, надо сказать, получилась препротивная. «И тогда вы подумали, а зачем мне, такому замечательному, связываться с орденом строгого презрения, если я и сам могу изловить псионика и почивать на лаврах?» Фигаро отхлебнул чаю и уставился в окно. «Вот уж действительно несогласованность действий». Френ покраснел, как помидор, и треснул кулаками по столу. «Нет, Фигаро, нет! Что бы вы там ни думали, у меня были средства скрутить Вивальди в бараний рог». «Не думаете же вы, что я полез бы против него с дубиной наперевес?» «Нет, конечно», – Смайл иронично поднял бровь. «Сами вы, папаша, вообще редко выходите из своего кабинета, во избежание. Но я догадываюсь, что это за средство. Видели, знаем. Псионик на службе у Инквизиции, это же надо!» «Арчибальд был моей гордостью», – взвизгнул Инквизитор. «Чуть ли не единственный случай, когда псионик сам вызвался сотрудничать с властями. Лучший агент, 30 лет обучения и все на смарку. Господи, Фигаро, я вас ненавижу!» Френ соскочил со стола и принялся ходить по кабинету кругами. «Сколько средств в него было вложено, сколько сил потрачено! Закрытая школа-монастырь, лучшие специалисты, психологические тренировки, 7 лет практики в столице на допросах. Арчибальд был... Он был... Ах, дьявол и 1000 голодных демонов! Такого больше никогда не будет, Фигаро, никогда!» «И ты отправил этого психа Арчибальда в Нижний Тудым?» – Смайл фыркнул. «Надо понимать, приехал он на том самом поезде, на который не смог сесть Фигаро». «Да, да», – Френ остановился у окна и сжал руками металлический подоконник. «Кто бы мог подумать, что они с Вивальди окажутся чуть ли не в соседних вагонах. Мы только знали, что Вивальди едет сюда, потому что это самый простой способ добраться до последней заставы. Псионик очень легко уйти от слежки, к сожалению». «Но как вы узнали, что он направляется именно на заставу?» «Элементарно, он нам сам все сообщил». «Не понял». Брови главного жандарма поползли вверх. Он оставил письмо, в котором все рассказал. Написал, мол, что хотел как лучше и не планировал никого убивать, но не доверяет официальному правосудию, как он выразился. Поэтому решил отправиться в добровольную ссылку, уехав в дальнюю хлябь. Просил не волноваться, что он когда-нибудь вернется. Судя по всему, Вивальди планировал остаться там навсегда». «А его имущество, он ведь, наверное, был богатым человеком». «О, очень богатым. Все его дела переходили в управление группы доверенных адвокатов на срок в 20 лет. Если бы до конца этого срока Вивальди не вернулся, то все его состояние было бы поделено между его двоюродными сестрами». «Забавно». Фигаро все так же разговаривал с оконной решеткой. «Ну и почему бы вам его было просто не отпустить?» «Одной проблемой меньше, преступник сам бежит в камеру». «Фигаро!» – Френ скривился. «Не парите чушь! Вы бы отпустили убийцу, если бы он дал вам честное слово, что уедет в далекие северные края и больше так не будет. Существует определенная, не нами придуманная процедура, и следить за тем, чтобы она соблюдалась, наша работа. Вот и все. Для философии здесь не место. Короче говоря, Арчибальд и Вивальди прибыли в Нижний Тудым». «А почему Вивальди сразу же отправился в город, а ваш цепной псионик остался в вагоне?» Смайл взял из коробки на столе сигару и принялся тщательно ее обнюхивать. «Потому что есть специальная инструкция для штатных сотрудников, написанная, судя по всему, дремучими идиотами. Там четко сказано, что при пользовании общественным междугородным транспортом, если нет возможности воспользоваться служебным, агент не должен смешиваться с толпой, а выжидать, пока та не рассосется, во избежание привлечения лишнего внимания». Весь этот бред писал, очевидно, какой-то бюрократ, перечитавший книг про шпионов. «Мы, как правило, кладем на все эти правила здоровенный болт с левой резьбой. Но Арчибальд бы так никогда не поступил. Он был псиоником, ему не доверяли, поэтому его с детства приучали ходить по струнке». «А в каком возрасте он попал в Инквизицию?» Следователь, наконец, соизволил обратиться непосредственно к Френу. «В 10 лет». «А какое, простите, это имеет значение?» «Да так, просто интересно. Вы продолжайте». «Дальше, я думаю, вы и сами догадались. Экипажи к тому времени уже не ходили из-за снежных заносов, поэтому Арчибальду пришлось применить свои способности. Адаму Фулу, кстати, он потом потер память, дал денег и отправил пьянствовать в какую-то забегаловку». «Тогда почему же Фула нашли замерзшим насмерть?» «На этот раз перестарались мои люди», – насупился инквизитор. «Вызвали его в управление при местном редуте и запретили уезжать из города. Подписку с него взяли. Козлы!» «Ну да, как работает ваша гвардия, мы знаем. Наслышаны. Стало быть, после этого разговора Фул совсем потерял голову от страха и рванул из города, куда глаза глядят». «Ну-ну», – главжандарм иронично приподнял бровь. «Надеюсь, они получили административное взыскание?» «А в глобусе и восточном ветре тоже, стало быть, были ваши люди», – догадался Фигаро. «Ага, ненавижу работать с внештатными агентами, но в глубинке постоянные проблемы с кадрами. Их задача была просто следить за Вивальди, не более. Но они полезли его убивать. Почему?» «Ха!» – инквизитор раскраснелся, как вареный рак. «Из-за вознаграждения!» «Ага, а за голову Вивальди, значит, была назначена награда. 10 000 золотых империалов. Назначил, кстати, не я, а столичное управление. А они хоть знали, что объект, по которому они работают, псионик?» «Ну, понятно», – следователь кивнул. «А настоящий Альберт Виктум жив?» «Конечно, жив-здоров, пьет херес на служебной квартире. Кстати, надо бы его отпустить домой, хорошо, что напомнили. Ты мне лучше другое объясни, Винсент, какого лешего твои люди напали на Арчибальда Равелина? Они бы пальцем его не тронули, если бы не знали о твоих темных делишках», – вспылил Смайл. «Сколько бессмысленных жертв удалось бы избежать?» «Да ну, а ты знаешь, что псионики не твоя забота? Знаешь? Вот и какого дьявола ты во все это полез? Можешь мне объяснить?» «А если бы ты, господа...» Фигаро встал и резко хлопнул в ладоши. «Господа, прошу вас, мы все тут три осла, возомнившие себя Аристотелями. Один из ослов, простите меня, Винсент, преисполнившись праведного гнева пополам с чувством долга, полез в нору к бешеному Василиску, при этом перепутал дороги и завалился в драконью пещеру. Второй осел, простите, и вы меня, господин Френ, погряз в конспирации и замшелых инструкциях, попутно утопив в этом болоте еще и чертову уйму народу. Ну а третий осел, ваш покорный слуга, решил, что может как страус сунуть голову в песок, и все проблемы исчезнут сами собой». «Так почему же не сунули?» Инквизитор устало вздохнул и раздавил сигарету о пресс-папье в виде бронзового яблока. «Страус не прячет голову в песок, Френ, все это чушь. Он просто очень низко ее пригибает. Но слишком долго в таком положении стоять неудобно, особенно если каждый встречный поперечный пытается, пардон, пристроиться к твоему заду. А ведь мне не геройствовать нужно было, а просто отправить телеграмму в орден, вот и все. И все бы сейчас были живы и довольны. Кроме Вивальди, Смайл грустно улыбнулся. «Да, я понимаю, о чем вы говорите, Винсент. Но бывают ситуации, для которых просто нет хорошего решения. Такого, чтобы удовлетворяло всех. А если мы сейчас начнем копаться в старых тряпках, заскорузлых от крови, и выяснять, кто самый хороший и правильный, а кто мудак на полставки, мы завязнем. Потому что несправедлив черный эдикт. Потому что глупы законы. Потому что все мы люди». И все мы смертны. «Потому что несправедлива жизнь», — Смайл кивнул. «Я вас понял, Фигаро. Жизнь — это наши рожи, отраженные в засиженном мухами зеркале». Следователь поправил воротничок рубашки и повернулся к Френу. «Я арестован? Задержан до выяснения?» «Вы...» — Френ запнулся, провел рукой по лысеющей макушке и бросил на Фигаро злобно усталый взгляд. «Нет, вы не задержаны. Не думаю, что вам будут предъявлены какие-либо обвинения. Просто в ближайшие 2 недели вам запрещено покидать город. Придется заполнить кучу бумаг. Но...» Он поджал тонкие губы. «Думаю, что отправлять рекомендательное письмо по поводу вашего повышения пока рановато». «Да он и не сможет, Фигаро», — Смайл ехидно ухмыльнулся. «Когда в центральном управлении узнают, что он угробил на задании штатного псионика, его по голове не погладят. Плюс превышение служебных полномочий. Спокойно, папаня, я просто предлагаю другой выход. Предположим, начальник тудымской жандармерии напишет в управление доклад о коварном нападении жуткого псионика, которое было блестяще, хотя и не без потерь, отражено старшим инквизитором Френом». Никто не услышал, как за следователем с тихим щелчком закрылась входная дверь. Утро было морозным и очень красивым. Солнце еще не поднялось над крышами домов, но на востоке небо уже тлело всеми оттенками красного. Фонарщик зари начинал утренний обход, гася звезды, и небо казалось опрокинутой над городом ледяной полыньей. «Зачерпни и выпей, и зубы сведет от холодной кристальной чистоты». Ветра не было, поэтому мороз не бросался в лицо, вышибая слезы, а мирно дремал в переулках, лениво пробуя на зуб потрескивающие поленницы, голые черные деревья и плотно закрытые створки ставен. Из печных труб поднимались вертикальные струйки дыма, пахнущие углем и уютом. Где-то вдалеке извозчики, ругаясь, выводили на улицы первые утренние повозки. Во дворах сонно брехали собаки, просто так, для порядку. Некоторое время следователь, пыхтя сигарой, шел по узкой траншее, вырытой в сугробах отрядом местных дворников, а затем свернул на полностью очищенную от снега, посыпанную песком и солью, кованую улицу. Погруженный в свои мысли, он не сразу заметил, что у него появилась спутница. «О!» – Фигаро остановился и отвесил легкий поклон – «Очень приятно. Простите, я не сразу вас заметил». «Ничего». Марина Флер покачала головой. «Это вы простите мою навязчивость. Я не хотела мешать. Я вижу, вы чем-то расстроены». «Мешать? Расстроен?» Следователь немного подумал. «Нет. Я просто задумался и очень-очень устал. Там в кабинете отец с сыном уже делят шкуру Вивальди, пытаясь не прогадать на перепродаже». А я не имею ни малейшего желания в этом участвовать. Мне осточертел этот город. Знаете, Марина, я так не уставал даже в армии. Хотите выпить? Нет, спасибо. Она покачала головой. Не с самого же утра. Я только хотел узнать, не будет ли у вас неприятностей из-за Виктора. Из-за того, что вы ему помогали. Я помогал? Следователь удивленно посмотрел на девушку. Каким же это интересно образом? Вы хотя бы попытались защитить его от инквизиции. И с треском провалил попытку. Она нет, как говорится, и суда нет. Тем не менее, она сжала перед грудью ладони в тонких перчатках с меховой опушкой. Тем не менее, я должна сказать вам спасибо. Вы хороший человек, Фигаро. Я, следователь криво усмехнулся. «Дорогая, вы понятия не имеете, что я за человек. Ничего особо хорошего во мне нет, как не ищи. Единственное, что я могу вам сказать в ответ, мне очень жаль, что все так получилось. Я хотел помочь всем сразу и в итоге не помог никому. Все, тушите свет, занавес». Некоторое время они шли молча. Вокруг постепенно просыпался город. Мимо проносились хлебные повозки, окутанные умопомрачительным сдобным ароматом, скрипели сани молочников, хлопали, открывая ставни, выпуская из окон султаны пара и застоявшегося за ночь воздуха, спешили по своим делам трубочисты. Солнце показало желто-белый бок из-за крыш и теперь приятно щекотало прохожим щеки. Мороз сразу потеплел, и теперь на Фигаро накатывали волны сонной истомы. Только сейчас следователь понял, как долго он не спал. Он повернулся к Марине и спросил. «Вы не замерзли? Может быть, вам поймать извозчика?» «Спасибо, не надо, я еще пройдусь». Она слегка качнула головой. «А вам далеко?» «Далеко, но я, пожалуй, тоже пройдусь». «Значит, пройдемся вместе». Они опять замолчали, также молча дошли до конца кованой и уже свернули на малую жестянку, когда Марина вдруг сказала... «Знаете, я не могу плакать. Совсем. Не могу страдать, рвать на себе волосы, глотать яд. Он забрал у меня это. Там, у кафе, перед тем, как... Я могу только грустить и все. Но я совсем не чувствую боли, только печаль. И никак не могу отделаться от мысли, что он никуда не делся, не умер. Думаете, я сумасшедшая?» Фигаро задумался. На мгновенье ему вспомнилось низкое серое небо, изрезанное морщинами лицо, старое и одновременно молодое, а строго в обветренных руках ехидный взгляд и соленый запах океана. «Это мой мир, в конце концов. В нем я хозяин. Вечность, секунда. Какая разница?» Он едва заметно улыбнулся и покачал головой. «Нет, Марина, я не думаю, что вы сумасшедшая. Правда?» «Правда. Пойдемте ко мне, я напою вас кофе». «Спасибо, дорогая, но я ненавижу кофе». «Так с коньяком же». «О, благодарю, это было бы очень кстати». «Господи, Фигаро, да оставайтесь хоть на год, да хоть на 10 лет». «Но мне, право, неудобно. Неудобно брюки через голову надевать, голова в штанине застревает». «Ха, ну хорошо. А у вас уже готовы эти замечательные блинчики с мясом и печенкой?» «Конечно, только берите те, что снизу, они не такие горячие». За маленьким кухонным окном сияла большая желтая луна. Путаясь в изразцах морозных узоров, лунный свет становился вполне мистическим, и тогда казалось, что за окном таинственный ледяной лес, полный тихого сияния, болотных огоньков и дрожащего блеска мелких древесных духов. Фигаро подумал, что на эти лунные картины можно смотреть часами, как на огонь в камине. Марта Брин покосилась на следователя, вздохнула и осуждающе цокнула языком. «Фигаро, вы уж меня простите, пожалуйста, но вы выглядите так, словно на вас неделю возили воду. Скажите честно, они вас совсем замучили? Этот Смайл милый мальчик, но умеет быть чертовски настырным». «Замучили, тетя Марта», – кивнул следователь, дожевывая блинчик. «И Смайл этот ваш... Городской инквизитор и колдуны ваши, и бюрократы столичные. Все замучили. И предписания кретинские пополам с инструкциями, которые пишут идиоты, меня тоже достали. И подписка о неразглашении за подписью старшего инквизитора и начальника жандармерии жуть как опротивила. Хотя подписал я ее меньше суток назад». «Да что же с вами случилось?» Марта Брин негодующе потрясла кулаками. «Какая сволочь довела вас до такого состояния, Фигаро? Расскажите, облегчите душу. Кстати, вон там, в тумбочке на первой полке, кувшин вишневой наливки». «О, прекрасно. Ну, тетя Марта, я же говорю, подписка. Не имею права ничего никому рассказывать вплоть до окончания. Ха, а что, совсем неплохая наливка. Только вот крепковата, как по мне. Короче, ничего я вам рассказывать не буду». «А расскажу сказку». «Понятно, госпожа Брин?» Следователь подмигнул. «Как не понять, господин следователь?» Марта чопорно поправила прическу. «Все понимаем. Не первый год на свете живем. Сказку? Так сказку». «Ну вот и замечательно. Присаживайтесь поближе и возьмите себе вон тот стакан». «Да, именно. Давайте так, за то, чтобы все у всех было хорошо». «Давайте, Фигаро». Прелесть, просто прелесть. В общем, слушайте. В одном далеком городе жил-добыл добрый колдун Инкогнито.